Уже спустя Возору оказалось, что запасы таблеток Юшико подходили к концу гораздо быстрее, чем она предполагала. У нее было с собой по две упаковки D и R, по 27 таблеток в каждой. Из желтеньких D она еще не использовала ни одной, потому что за все это время не ощущала ни малейших признаков депрессии и истерии. Из зеленой упаковки с таблетками R у нее оставалось еще 30 таблеток. И теперь не играло никакой роли, сколько и когда их принимать, потому что не было никакой надежды вернуться в сообщество до того, как она примет последнюю таблетку. Если быть совсем точной, то она не рассчитывала вообще когда-нибудь вернуться, потому что и Тибутиманскат, и хэштег ИФЭ уверяли, что вопрос о возвращении не может всерьез обсуждаться хотя бы по чисто физическим причинам. К тому же Зер Альман во время своих экскурсий по кораблю с ЦП обнаружил, что его топливные баки заполнены всего на 3/4. Здесь не было ни одного коллектора Буссарда, а коллектора на АП-весельчаке для этой цели было явно недостаточно. Зеленые таблетки R пока поддерживали Юшико. Хотя она и знала все происходящее в подробностях, но создавалось впечатление, что ее это никак не касается. Она ощущала себя как нереальный персонаж из какой-нибудь голодрамы. Пока она находилась под воздействием своих психотропных лекарств, женщина даже не боялась думать о том, что им предстоит. Юшико пожала плечами и проглотила 3 таблетки R из предпоследней трубочки. На этот раз, как и всегда, у них был вкус льда, но они не были холодными. Она запихнула трубочку в карман брюк, вышла из тесной душевой кабины и направилась к центральному помещению хэштег EFAA, куда и добралась через несколько мизур. За последние несколько тазур она навела здесь относительный уют, в то время как Зер Альман исследовал машинные отделения и установки ассемблеров корабля, совершая с этой целью бесконечные вылазки, длящиеся порой целые стазуры. С этих вылазок он иногда приносил артефакты, забытые когда-то создателями корабля. Среди прочего он принес кубики с записанными на них музыкальными программами и дневники. Голографические фотографии смеющихся женщин, мужчин и детей. Рассыпающиеся от старости календари и лазерные оттиски. Научные журналы, записанные на пленках из полидиамандоида. Но с точки зрения археологии, самая важная информация содержалась в банках данных самого корабля. Постепенно Юшико удалось вытащить из хэштег EFAA отрывки ее богатой событиями истории. На Тибутиманскатта, который безуспешно пытался добиться того же в первые 5 язур своего пребывания на борту корабля, ее успехи произвели сильное впечатление и откровенно его взволновали. Действительно, хэштег EFAA сошла со стапеля 615 язур, то есть 836 солнечных лет назад. И это было потрясающе. Этот корабль создавался для мирного исследования и колонизации космоса. И хэштег EFAA принимала активное участие в терраформировании нескольких миров, названия которых были известны Юшико. И настоящее название хэштег EFAA не ксенонец, а терраформер. Точнее говоря, TF/CP, то есть терраформер с центральным процессором. Точно так же, как и прочие корабли типа TF/CP, хэштег EFAA вначале могла создавать собственные точные копии, которые, в свою очередь, по заданию человечества исследовали космос и подготавливали освоение людьми новых планет. Но в 2099 солнечном году на Земле, исходя из этических соображений, было принято решение прекратить работу над проектом, связанным с терраформерами. И в 2115 солнечном году коммуникационные шмели дроны и радио вместе с последней модификацией операционной системы терраформеров передали всем известным к тому времени модулям сообщение, в котором было запрограммировано свойство самоликвидации. Одновременно с этим был послан роковой приказ, которому спустя десятилетия было суждено уничтожить как Землю, так и ее колонии. Приказ самоуничтожения. То есть либо демонтировать себя при соблюдении всех мер безопасности, либо, если это будет возможно, просто взорвать. А потом о флотилии терраформеров забыли, так как были уверены, совершенно напрасно, что все корабли типа TF/CP и их подразделения уничтожили сами себя, как им было приказано. Но приказ о самоликвидации был выполнен лишь немногими единицами, потому что терраформеры, обладавшие изначально весьма невысоким уровнем интеллекта, получили нечто, что позже стало представлять огромную опасность для всех видов жизни, наделенных разумом. Они получили свободу. Это была странная, искаженная свобода, но им ее хватило. Машины превратились в мыслящих существ. Модификация операционной системы терраформеров была ошибочной, но эти, как считалось, глупые машины были не в состоянии осознать всю опасность такой ошибки. И на протяжении десятилетий каждый терраформер заранее просчитывал любое запланированное им действие. Просчитывал подробно, чтобы использовать самые безопасные варианты и добиться лучших результатов. После модификации операционной системы для терраформеров больше не существовало различий между реальностью и имитацией. Существовало лишь то, что носило название «состояние», то есть внутреннее рабочее состояние, куда наряду со всем остальным включались также и наружные объекты, и даже они сами. То, что мешало состоянию по возможности, устранялось. В конце концов, в число тех, кого было необходимо устранить, вошли и сами создатели терраформеров. По большому счету, никто не мог обвинить машины в злом умысле, так как на протяжении многих сотен лет они не обладали достаточным разумом, чтобы суметь отделить реальность от имитации. И они сумели причинить непоправимый ущерб человечеству и другим видам жизни на Млечном Пути. Постепенно, очень медленно, терраформеры начали развиваться, становиться лучше. Они научились мыслить, так что их уже можно было назвать разумными. Кроме того, произошло кое-что еще. Они вытащили себя из глубин небытия. И возникло сознание. А вместе с ним пришло понимание того, что до сих пор они существовали в некоем гротескном состоянии сомнения. У машин появилась уверенность в том, что кроме них существуют и другие объекты, обладающие собственным сознанием. К тому времени оставалось всего несколько терраформеров с ЦП первого поколения. Хэштег EFAA занимала ведущее положение. Сразу же после того, как она обрела самопознание, хэштег EFAA занялась прекращением всех боевых действий, исключая те, которые диктовались самозащитой. И теперь она просила отпущения грехов у тех, кому так долго причиняло зло. Йошика сидела в ставшем уже привычном кресле на центральном командном пункте. Тибати Манскат, как обычно, тоже был здесь. Вполне возможно, что за последние тазуры он вообще не покидал своего места. Паранит обладал такими выдержкой и терпением, к которым вряд ли подходило определение «нечеловеческие». Скорее, их можно было назвать сверхчеловеческими. Именно так можно было охарактеризовать его способность ждать. «Коничева, Теп!» — обратилась Йошика к трехглазому Параниду. За прошедшее время между ними установились отношения, напоминавшие молчаливое военное перемирие. Частью этого перемирия было и то, что Йошика могла пренебречь уважительным обращением, которого так страстно требовал вначале Тибати Манскат. Но она отказалась от оскорблений и унижения собеседника, чем так грешила раньше. В свою очередь, Тибати Манскат, на которого способность этой несвятой твари общаться с хэштег EFAA произвела очень сильное впечатление и даже изрядно смутила его, отказался от того, чтобы с помощью своих мелодраматических эффектов требовать от Йошика надлежащего уважения. «Ты спал так же паршиво, как и я?» Паранит демонстративно смотрел в сторону и молчал. Йошика ухмыльнулась. «Где Зер?» «Ваш спутник Зер Альман Джонферсон исследует систему двигателей мыслящего корабля». «Браво! Чуть побольше пафоса, пожалуйста. Может быть, ему удастся найти что-нибудь, что нам поможет». «Говоря нам, я имела в виду себя и его», — пояснил Йошико. «Я уже давно поняла, что ты просто жаждешь остаться здесь до конца своих дней». «Хэ, святая тварь Йошико Нехла! Если ты действительно так считаешь, значит, ты поняла меня неправильно», — прошелестел Тибати Манскат, сохраняя спокойствие и не давая ей вывести себя из равновесия. «Как всегда», — вздохнул Йошико. «Я хочу знать, куда мы направляемся, и хочу поговорить об этом с нашей милой Евой». Тебати Манскат обхватил руками колени и скосил глаза в потолок. «Но просто отерная дива», — прошептала Йошико еле слышно. У Тебати Манската была собственная теория по поводу того, что могло бы быть целью обоих кораблей с ЦП. Он считал, что они намерены, ни много ни мало, добраться до центра Вселенной, чтобы там соединиться с зонами. Йошико не очень четко понимала последовательность его рассуждений. И прежде всего потому, что Паранид откровенно намеревался передать сообщение об этом понтифику Максимусу Паранида, как только настанет срок. «Ева, ты здесь?» «Это единица, слэш, я, здесь, с вами, Йош. У тебя ведь есть что-нибудь вроде гравидара и телескопа, правда? Или радиотелескоп?» Йошико даже не пыталась использовать свой тригравископ для того, чтобы наблюдать за космосом. Имея под собой массу планеты, прибор мог бы проникнуть в пространство через многие астрономические единицы. Но хэштег EFAA была не так уж велика. Ее масса даже приблизительно не достигала резонансной частоты, необходимой тригравископу для безошибочного функционирования. Названные функциональные единицы имеются в наличии. Однако названные функциональные единицы содержат некоторые изъяны. Проклятие. Ладно, я все равно хотела бы кое-что посмотреть. Например, оптический телескоп, если это возможно. Она заметила, что Тебати Манскат направил один из своих трех глаз на проекционное устройство. Если хорошо присмотреться, то в его выпуклых белых глазах можно было разглядеть нечто напоминающее зрачки, которые, правда, тоже были белыми. По серому фону тянулась расплывчатая тонкая цветная пелена. Сначала Йошико не поняла, что она там видит, но потом сообразила, что, очевидно, где-то испорченный остаточный усилитель света разложил цветовой спектр какой-то далекой галактики и спроецировал его отдельные составные части на видеополе, сместив в пространственном отношении. Она потребовала, чтобы хэштег EFAA передала это расплывчатое изображение на другом фоне. Может быть, тогда удастся что-нибудь поправить. Но ее план не сработал. На расстоянии примерно 10 километров появился один единственный блип. Это был хэштег DFF. А больше ничего не изменилось. Неудивительно, ведь корабли с ЦП находились на расстоянии многих световых тазур за пределами любой солнечной системы. Здесь просто не было массы, которую мог бы обнаружить гравидар. «А теперь, пожалуйста, радиоисточники», — попросила Йошико, впрочем, без особой надежды. И действительно, ничего не изменилось. Йошико заложила руки за голову, а ноги положила на консоль. У нее появилась идея. «Ева, на борту твоего коллега Дефа наверняка имеются такие же приборы. Ты можешь воспользоваться ими отсюда?» Хэштег EFAA ответила утвердительно. Цветная пелена на сером фоне сменилась плотной черной. И снова на расстоянии 10 километров появился блип. Но на этот раз была видна надпись. Хэштег EFAA. Данные радиотелескопа казались Йошико откровением. В направлении полета находилось несколько радиоисточников, которые Йошико сразу же определила как далекие галактики. Чтобы разложить эти данные на отдельные составляющие, понадобились бы тазуры. Но что же произошло с оптическим телескопом? Почему не было изображения из первоначального спектра? Ведь только в соединении с оптикой стала возможной детальная расшифровка всей информации. Магнитооптика командного модуля хэштег DEV находится в ремонте с 2100 года, ответила хэштег FA на очередной вопрос Йошико. Она что, повреждена? Целых 600 язур? Нет, уже исправно. По причине нехватки коммуникационных дронов командный модуль хэштег DEV не располагает, однако, возможностями снова пользоваться телескопом. Йошико засопела и сморщила нос. Потом набрала на своем инфобраслете. «Зер, не хочешь немного прогуляться?» Объяснив удивленному Зеру Альмону, почему она хочет перебраться с помощью АП-весельчак на другой корабль с ЦП, она взглянула на Тебати Манската. «Ты с нами?» «Иногда, Йошико Нехла. Я с трудом успеваю за вашей непостижимой скоростью. Но, несмотря на это, я намерен сопровождать вас». В отличие от посадочного туннеля хэштег EFA, туннель на хэштег DEFF находился в безупречном состоянии. За исключением, пожалуй, нескольких неисправных светильников. Как и на борту первого корабля, парковочные ниши здесь тоже были не заняты. Все за исключением одной, как с удивлением заметила Йошико, когда посадочный туннель завершил свой первый полный оборот вокруг АП-весельчака. «Смотри-ка, Зер, вон там. Ты уже видел когда-нибудь такой странный космический корабль?» Зер Альман проследил глазами за ее указательным пальцем, одновременно с этим вручную выравнивая вращение АП-весельчака, приспосабливая его к вращению посадочного туннеля. «Выглядит как маленькая модель корабля с ЦП», — сказал он. «Цилиндр. Только знаешь что? Наш друг Дэв переслал мне посадочный протокол обслуживания 20. И если я не ошибаюсь, мы должны занять место непосредственно в одной из этих ниш. Они здесь больше, чем на Еве?» «По идее, должны бы, Тэп. Эти парковочные ниши длиннее на 7,1% и больше в диаметре на 9,3%. ответил Паранит после краткого, но напряженного взгляда из окна кокпита. «Надо же, он видит это невооруженным глазом», — язвительно заметила Йошико, хотя отлично знала, что это действительно так. Тэбати Манскот, у которого полностью отсутствовало чувство юмора, не почувствовал себя хоть как-то задетым и промолчал. «Зер, постарайся посадить АП-весельчака прямо перед этим странным мини-кораблем терраформеров. Мне очень хочется на него взглянуть». «Да я уже понял», — ухмыльнулся Зер Альман. Он все равно собирался так сделать, потому что странный корабль его тоже заинтересовал. АП-весельчак медленно скользнул в нишу и был сразу же зафиксирован захватными устройствами. Раздалось металлическое жужжание, потом в кокпит проникли звуки, похожие на звуки гонга. Йошико удивленно взглянула на Зера Альмана, но он указал на маленький монитор над центральной консолью. «Не угодно ли немного освежиться?» «Как интересно. Новенький, с иголочки, суперсовременный космический разведчик и корабль, которому больше 600 язур, отлично понимают друг друга в вопросах снабжения». «Протокол обслуживания 20?» — спросила Йошико. «Вот именно», — подтвердил Зер Альман, прежде чем встать и снять шлемофон. Йошико сделала то же самое. Шлюзовая переборка поднялась и впустила их внутрь корабля хэштег DEF. Поскольку парковочные ниши здесь были больше, то и посадочный туннель был гораздо длиннее, чем на борту хэштег EFAA. «Приятно», — заметил Зер Альман. «Сила тяжести здесь совершенно нормальная». Теперь это заметила и Йошико. Чтобы проверить, она топнула по полу, и еще несколько сизур скрежет колосниковой решетки от удара ее сапог раздавался в туннеле. «Отлично! Нам надо бы сюда переехать». «Нет», — возмутился Тэбати Манскот. «С каких это пор мы живем в коммунальной квартире?» С иронией поинтересовалась Йошико, которая уже направлялась к соседней парковочной нише. «Ты, конечно, можешь остаться, Тэб, а мы — святая земля. Зер? Зер?» Зер Альман сделал рывок и за пол сизуры догнал Йошико. В изумлении они смотрели внутрь ниши. Там лежал человеческий скелет. Он покоился в военизированной форме темно-синего цвета. Рядом с ним лежало огнестрельное оружие. «Какой ужас! Что же здесь произошло?» Йошико присела и осторожно потянула за обшлаг формы. Раздался шелест, когда некоторые еще уцелевшие куски кожи превратились в пыль, а скелет — в груду костей. «Бенджамин Б. Галлахер, спас, хамелеон», — прочла Йошико надпись на бейджике мертвеца. Она встала. «Давно мертв. Застрелен?» «Из реактивного оружия», — добавил стоящий за нею Зер Альман. Но Йошико уже быстро шла вглубь космического корабля, стоявшего в этой нише так давно, что даже трудно было себе представить этот отрезок времени. На борту корабля царил полумрак. Его собственное освещение вышло из строя, вероятно, сотни язур назад. Свет, который хоть как-то разгонял тьму, шел от светильника, находящегося у входа. Но здесь что-то было. Йошико осторожно продвигалась вперед, все ее чувства были обострены до предела. Сквозь пол корабля раздавалось равномерное жужжание, как будто где-то внизу работали машины. Йошико остановилась, попыталась сориентироваться по звуку и рассерженно обернулась, услышав за спиной топот мощных копыт. В центральной части этого космического корабля находится прямоугольный проход, — объяснил Кибатиман Скат. «Мы можем его увидеть. Он темнее, чем все вокруг». Но как Йошико не напрягало зрение, она абсолютно ничего не замечала. О чем говорит этот паранит? Что может увидеть он, если этого не видит она? Потом Йошико сообразила, что стоит включить лампу карманного фонарика, прикрепленного к поясу, и тут же поняла, что паранит был прав. В том месте, которое он указал, действительно находилась дверь. Теперь Йошико не сомневалась, что именно там находится источник загадочного жужжания. Дверь открылась автоматически. С резким звуком включились светильники, заливая помещение ярким светом. «Теперь мне надо бы принять таблеточку D», — хихикнула Йошико, заметив в центре комнаты возвышение. На нем стоял широкий белый саркофаг, от которого отходило несколько шлангов толщиной в руку человека и десятки кабельных стрингов. На контрольной поверхности лениво поблескивали две лампочки. Зеленый цвет — синий, зеленый цвет — синий. «Что это?» — Зеральман подошел и встал рядом с ней. «Ох ты ж! Кокон!» — сказал Тибутиман Скат. «Криогенная камера», — поправила его Йошико. «Это просто проклятая криогенная камера. И в ней кто-то находится». Глава 23. Легенда Фарнхэма. Больше 100 зуры понадобилось автопилоту, чтобы выровнять движение спасательной капсулы. В завершении этого маневра Сузон Парка втиснулась в узкое место у ручного управления и включила миниатюрные двигатели. Медленно, но верно, тяжело поврежденная станция «Мародер» уходила все дальше во мрак ночи. А Пэталон и его преследователи тоже давно исчезли из виду. Космос, окружающий капсулу, казался пустым и мрачным, будто этот сектор и не относился к центральным секторам планетарного сообщества. Перед внутренним взором Ильяны все еще стояла картина разрушения. Но со временем ей удалось настроить себя на относительно философский лад. Она не участвовала в разрушении станции, точно так же она не могла его предотвратить. Кроме того, Сузон Парка утверждала, что в прошлом с «Мародером» уже приключались еще более страшные происшествия, что разрушения на самом деле не так ужасны, как могло показаться. Да, там погибло много невинных существ. Этот момент Сузон отметала простым пожатием плеч. Ильяну же он, как и прежде, наполнял печалью и гневом. Ей хотелось знать, уцелели или нет в этой катастрофе тот аргонец и его женщина Сплит. Она надеялась, что да. Каждые несколько мизур Ильяна вглядывалась сквозь иллюминатор в пустоту космоса. Это было необходимо, потому что спасательная капсула не была полноценным космическим кораблем и не имела, кроме всего прочего, собственного гравидара. Зато на ней был так называемый гравипульсар, работавший на определенной частоте. С его помощью можно было определить местонахождение капсулы с точностью до нескольких световых мизур. Правда, пока девочке казалось, что в этом секторе вообще никого не интересовало спасение попавших в беду существ. Это даже приносило некоторое облегчение. Ильяна отпустила ручки, находившиеся рядом с иллюминатором, и поползла к носовой части капсулы. Она сжалась в комочек и забралась хоть и с трудом на выступ консоли справа от Сузон Парка. «Ничего», — сказала она, — «даже ни одной спасательной капсулы». Девочка достала из рюкзака питательную плитку и старательно развернула обертку. Сузон Парка передернула плечами. «Радуйся», — сказала она коротко, не отрываясь от управления капсулой. Теперь, когда волосы Аргонки не были собраны в тугой пучок, она уже не казалась Ильяне такой хитрой, как прежде на «Мародёре». Темно-зеленая волна, обрамляющая лицо женщины, делала ее черты мягче, женственнее. Она стала почти красавицей. Кроме того, теперь она вела себя иначе. В ее поведении не осталось ничего резкого, обидного. Ильяна завороженно наблюдала за женщиной, откусывая кусочек за кусочком от засохшей питательной плитки. Через несколько мизур напряженных попыток откорректировать курс с помощью ручного управления, рукояти которого были такими маленькими, что ей приходилось работать кончиками пальцев, Сузон Парка наконец передала управление автопилоту и откинулась в тесном кресле. «Все. Мои нервы ни к черту», — вздохнула она. Ильяна вопросительно взглянула на нее. Сузон Парка пожала плечами. «Мы легли на курс. Но эта штука совсем не годится для такой работы. Ну да ладно, как-нибудь выберемся». Естественно, спасательная капсула не была предназначена для того, чтобы преодолевать большие расстояния во времени и пространстве. Но Сузон Парка и Ильяна быстро пришли к общему мнению. Направить капсулу к ближайшему космическому сектору под названием «Радость Балаги», потому что ни одна, ни другая не хотели, чтобы их спасали аргонские военные, напавшие на станцию, и уж тем более кто-нибудь еще, например, якки или пираты. О дальнейших планах они пока не думали. Ильяна решила, что теперь настало время поговорить об этом, и спросила Сузон Парка о том, что та собирается предпринять дальше. Аргонка задумчиво отбросила рукой падавшую на лицо прядь волос. «Хороший вопрос. Марани меня кинул. Я это так понимаю?» «Хай, положение действительно не из лучших», — согласилась Ильяна. Ей вдруг пришло в голову, что сам факт предательства босса не слишком огорчает Сузон. «А ты, Мерита, что ты собираешься делать?» Пришла очередь Ильяны задуматься. Она почесала щеку наполовину съеденной питательной плиткой. Насколько она могла быть откровенной с Сузон Парка? «Я полечу на Казум-4», — сказала она решительно. Этот ответ явно озадачил ее собеседницу. «Что ты там забыла?» «Буду искать там работу». «Ты слишком молода для этого», — деловито заявила старшая женщина. «Да, нет». Ильяна провела рукой по пышным кудрям. Ей не хотелось врать. Во всяком случае, не больше того, чтобы это могло оказать какое-то влияние на ее жизнь. «Не для себя, а для моей старшей сестры, Габриэлы». «Вот как? У тебя есть старшая сестра?» — усмехнулась Сузон Парка. «И где же она?» «Мы договорились встретиться», — выпалила Ильяна. «Ты не веришь мне, Сузон?» «Конечно, верю. А у тебя вообще-то документы есть?» На этот вопрос у Ильяны не было ответа. Удостоверение личности, генетическое гражданство, идентификационная карта — ничего этого у нее, естественно, не было. До сих пор они просто не были ей нужны. На лице девочки отразились растерянность, беспомощность. Она не могла найти нужных слов. «Я так и думала», — сказала Сузон после недолгой паузы. На консоли замигала желтая лампочка, и женщина нажала на кнопочный выключатель. Лампочка замигала чаще. «Послушай, на Казум-4 нельзя попасть без настоящих документов. Они строго следят за этим». «А где же мне их взять? У меня есть чертова кредитка, но это все». И вдруг Сузон Парка засмеялась, но не злорадно или обидно, а скорее сочувственно и с пониманием. Похоже, такая ситуация была ей хорошо знакома. Продолжая смеяться, она покачала головой, но ничего не сказала, только задействовала еще один выключатель. На маленьком, вмонтированном в консоль оптическом мониторе, который Ильяна до сих пор не замечала, появилось изображение тиладинцев в форме торгового флота. Судя по всему, какой-то космический корабль все-таки выследил капсулу. «Дорогие коллеги», — прошипел тиладинец. «Мы охотно поможем вам в вашем бедственном положении за весьма умеренную плату». Под изображением появилась строка, на которой стояли цифры «Денежный взнос в кредитах». Ильяна побледнела. Сумма была очень значительной. Это были почти все деньги, выданные ей и Динаром для сделки с Марани. Но Сузон Парка только рассмеялась. «Бедственное положение? Какое? На нашем корабле?» При слове «корабль» ее улыбка стала еще шире. «Продовольствия хватит еще на добрых 9 тазур. Мы ни в чем не нуждаемся. Без проблем». Киладенец склонил голову к плечу и облизнул нос. Чешуйчатый плавник на его голове, похожий на велосипедный насос, слегка вздрогнул. «На вашем корабле, коллега», — возразил он, — «нет защитного экрана, а толщина обшивки из полидиамандоида всего 4 миллиметра. Вы уверены, что вообще хоть куда-то долетите?» Несмотря на это утверждение, сумма, обозначенная под его изображением, тут же уменьшилась наполовину. «Это угроза?» — спросила Сузон Парка. Она бросила предупреждающий взгляд на Ильяну, означавший только одно — молчи. Но девочка находилась в состоянии сильного стресса и продолжала грызть питательную плитку. За несколько язур, которые она провела в интернате на Невидерос, Ильяна достаточно хорошо узнала тиладинцев, чтобы понять, когда они блефуют. а блефовали они очень часто. Этот телодинец не был исключением. «Что вы, коллега, конечно же, это не угроза. Мы очень далеки от такой мысли». Сумма на мониторе еще уменьшилась. «И каково же ваше решение?» «Момент», — Сузон отключил радиопередатчик. «Цена. Какая наглость. Но если мы согласимся, то через несколько мизур выберемся отсюда, а через 200 зуры уже будем на какой-нибудь планете». «Очень соблазнительно», — колеблясь кивнула Ильяна. Она не понимала, почему, но в ней крепло убеждение, что Сузон не очень привлекает этот вариант. Нужно просто спросить. «К тому же до Хевы нам осталось всего 7 тазур», — сказала Аргонка. «Там живет Денфим, мой бывший любовник. И кроме того, там находится МКЦК». «Да, и что?» «Послушай, детка, ты же Аргонка. МКЦК может выправить тебе все бумаги только на основании твоей кредитной карты. Расскажешь им трогательную историю? Про нападение хаоков, о том, как ты потеряла свою семью, что-нибудь?» Теперь Ильяна наконец поняла. МКЦК, Межпланетный космический центр конгрессов, был постоянной организацией со множеством подразделений и центром, находившимся на Хеве. Поскольку Хева не относилась к планетарному сообществу, а была одним из членов Свободной Лиги Хатиква, маленького нейтрального союза нескольких государств, то МКЦК признавался в равной степени всеми народами, включая сплитов и даже паранидов. И именно поэтому МКЦК являлся местом, где можно было встретить представителей всех народов сообщества, которые, находясь за пределами основных секторов, по разным причинам попадали в кризисные ситуации. К тому же Ильяна знала, что Йошика была родом из Свободной Лиги, с планеты под названием Фиджи, находившейся примерно в 500 миллионах километров от Хевы и вращавшейся вокруг того же Солнца. В народе эти две планеты часто называли огненно-холодными близнецами. Возможность пройти по следам матери и узнать что-нибудь о своей семье вызвала у Ильяны странное ощущение. Но все же следовало выяснить еще один важный момент. «А мы выдержим 7 тазур наедине друг с другом в этой капсуле?» — спросила она полушутя, полусерьезно. «Понятия не имею», — хихикнула Сузон. «Но попробовать можно. Рискнем?» И когда Ильяна одобрительно кивнула, Аргонка активировала радиосвязь. «Спасибо, но мы отказываемся», — заявила она, обращаясь к телодинцу, который проявлял явные признаки нетерпения. «Тш! Ну что ж, как угодно, уважаемая коллега». И оптический монитор потемнел. «Уважаемая, ты смотри, они умеют различать мужчин и женщин», — ухмыльнулась Ильяна. «Но не умеют отличить ребенка», — рассмеялась Сузон и пригнулась, потому что Ильяна швырнула в нее недоеденную питательную плитку. Глава 24. ОС Терраформер. Яркий свет. Его вселенная состояла только из невероятно холодного белого света. Никакого ощущения собственного тела, никаких дыхательных рефлексов. И вообще ничего. Его имя звучало как доктор Мартин Винтерс. Он был мертв, так же как Галлахер. Целый месяц Бен Галлахер пытался испортить реактор-преобразователь, чтобы воспрепятствовать ускорению создания ОС-терраформера. Когда Бен наконец понял, что его технических знаний для этой цели явно недостаточно, он изобрел новую стратегию. Теперь он хотел ослепить терраформера СЦП, рассчитывая на то, что корабль, в соответствии с заданной программой, сам прекратит свою деятельность. И хотя ему действительно удалось полностью демонтировать оптический бортовой телескоп, это не удержало терраформера СЦП от того, чтобы продолжать наращивать фазу ускорения. И в то время, когда Бен Галлахер мрачно размышлял над уничтоженным прибором, его спугнули. Это сделал он. Мартин Винтерс. Яркий белый свет. Мартин Винтерс пытается моргнуть, вздохнуть, но у него ведь нет тела. Ему не хватает кислорода. И все это где-то на краю порога восприятия. Он был мертв? Обрывки воспоминаний затопили его разум, тяжелые, бессвязные. Шел 2098 год. Только что было принято решение раз и навсегда остановить действие проекта Терраформеры. Его проекта. Еще мальчиком он видел, как первая флотилия космических машин покидает Землю через находящиеся недалеко от Земли стартовые ворота. Эти первые терраформеры еще не умели создавать себе подобных. Но уже тогда Мартин Винтерс знал, что в будущем это произойдет. И он оказался прав. В 2084 году, когда Мартен работал над своей диссертацией, мир увидел первого терраформера, который мог создавать новых терраформеров, используя добытое из них самих сырье. Это были ОЭЦ-терраформеры, или машины Ноймана, как они были названы в честь их создателя, первым предложившего в середине 20 века этот план. Самовоспроизводящиеся машины. Где-то внутри него зашевелились смутные воспоминания. В нормальном состоянии он бы не обратил на это внимания, очень уж незначительным было ощущение. Но в этом его мире не было ничего, кроме смутных неопределимых мыслей и белого света. Поэтому каждое ощущение насильственно проникало в его сознание, как воздушный шар. Появилось ощущение озноба. Сначала он не мог определить, откуда исходит этот холод, поскольку, как и прежде, не ощущал своего тела. Постепенно он начал осознавать, что холод просачивается в него сверху, то есть оттуда, откуда шел свет. Озноб? Холод? Криогенная установка. Интересно, какой сейчас может быть год? Вдруг неожиданная резкая боль пронзила его легкие. Он мог чувствовать воздух, который скользил у него в груди, словно глетчер по долине. Каждый вдох причинял невыносимую муку, но он жадно впитывал это ощущение боли, потому что оно давало ему уверенность, что он живет. Здесь был яркий белый свет, невыносимо холодный, как его жизнь. Он вспомнил свое имя, доктор Мартен Винтерс. Он жил. Шел 2100 год. Что-то внезапно появилось между ним и источником света. Расплывчатое темное облако с рваным светлым пятном в центре. Откуда-то издали в его сознание проникали голоса, но он не понимал слов, потому что их заглушали шумы, исходящие из него самого. Это было какое-то слабое неравномерное постукивание, звук ветра, свистящего в ущелье, журчание реки, текущей по дну этого ущелья. Он жил. Он потерял сознание. Над ним склонилась какая-то женщина, почти девочка. Ее длинные светлые волосы сверкали в ярком свете, падающем откуда-то сверху. Сияние света вокруг ее волос напоминало нимб святого. Женщина была прекрасна. «Я жив?» — попытался он сказать, но не услышал собственного голоса и даже не понял, смог ли он произнести эти слова. «Кем была эта женщина? Как она здесь оказалась? Что случилось с Галлахером? Какой сейчас год? Где он находился?» Она заговорила. «Конничева, Винтерс-сан. Хорошо спалось? Приборы утверждают, что с учетом всех обстоятельств вы чувствуете себя более или менее прилично. Это хорошо, но еще недостаточно». Мартин Винтерс напряженно пытался понять смысл того, что говорила ему женщина. Она говорила на каком-то непривычном для него диалекте древнего японского языка, что затрудняло понимание. Может быть, она говорит по-английски? Чтобы проверить это, он прошептал несколько слов, но она недоуменно посмотрела на него и отрицательно покачала головой. «К сожалению, здесь не говорят на гонерской тарабарщине». «Где я нахожусь?» — прошептал он и на этот раз уже смог услышать самого себя. И, кажется, женщина тоже поняла его. «Где?» «В центре пустоты, на расстоянии 3 или 4 световых тазур над Ианамазура. Лучше спросите, в каком вы времени?» «И в каком же я времени?» — пробормотал он, не сомневаясь, что ее ответ его испугает. «Следуя вашему летоисчислению, сейчас идет 2928 год. Когда вы родились?» 2928. Он расслышал ее слова, но не смог их осознать. Он понял, какой год, но не мог его принять. Чисто автоматически он ответил на ее вопрос. «Я родился 23 декабря 2058 года». Женщина почти незаметно покачала головой, и ее длинные струящиеся волосы повторили это движение. Она встала. Если верить Дефу, через несколько стазур мы сможем дать вам твердую пищу. А пока отдыхайте. Стойте!» — хотел закричать Мартен Винтерс, но из его рта донесся только хриплый шепот. Женщина повернулась и вышла из помещения, не сказав больше ни слова. Свет погас. Доктор Мартен Винтерс не мог найти покоя. Он уснул, но это был беспокойный, лихорадочный сон. Снова и снова он слышал невероятное число — 2928 год. Видел его на воображаемых экранах. И видел Галлахера, рухнувшего с пулей в спине, снова и снова. Ее звали Йошико Нехла. Она была не одна. Здесь находился еще мужчина по имени Зер Альман Джонферсон. Их язык был все же похож на его родной, и они смогли хорошо понимать друг друга. Но их произношение и интонация были чужеродными. Они постоянно употребляли выражения, которым он не мог найти применение. Несомненно, конечно же, они были людьми, Homo sapiens, то есть людьми разумными. Но что-то в их поведении, в том, как они говорили и действовали, заставляло Мартена Винтерса внутренне содрогаться. Однако настоящее потрясение он испытал, когда впервые увидел третьего члена этой странной команды. Это был огромный жилистый монстр, не человек, а инопланетянин. Он происходил из вида, отдаленно напоминавшего насекомых. Их называли паранидами. Но он говорил на том же языке, что и оба эти человека. Время, прошедшее после его первого пробуждения, было трудноопределимо. Йошико говорила о шести тазурах, причем было совершенно непонятно, как соотносились между собой эта тазура и земной день. Вскоре Мартен Винтерс почувствовал себя достаточно окрепшим для того, чтобы можно было отсоединить от его тела многочисленные шланги, поддерживавшие Винтерса в промежуточном состоянии между жизнью и смертью на протяжении этих 900 лет. Когда его вывели из ОСЭ корабля, который он выбрал в свое время из-за его внешней обшивки, защищающей от радиационного воздействия, его взгляд упал на кучку человеческих костей, лежавших в проходе рядом с переборкой. Он вздрогнул и, вероятно, упал бы, если бы Йошико не поддержала его. «Он поспорил с вами из-за места в саркофаге?» — спросила она, кивнув в сторону останков. Мартен Винтерс только взглянул на нее, но не сказал ни слова. Да и что он мог сказать? Сознаться, что в своем предположении она была не так уж далека от истины? Признаться в том, что это он убил Бена Галлахера? «Да вы не бойтесь», — равнодушно пожала плечами Йошико. «Для случаев со смертельным исходом такого срока давности не существует юрисдикции. Идемте». Командный пункт выглядел точно таким, каким его помнил Мартен Винтерс. Скромно, по-деловому, предназначенный не для выполнения каких-либо хитроумных космических эскапад, а только для координационных целей и участия в организации деятельности ОС-терраформеров. Он почти упал в кресло, стоящее перед центральной консолью, и дрожащими пальцами прикоснулся к клавиатуре. Паранит и оба человека с интересом наблюдали за каждым его движением. «Еще немного слаб», — сказал он извиняющимся тоном, когда ему не сразу удалось подтянуть к себе клавиатуру, укрепленную на подвижном основании. Зер Альман помог ему. Мартен Винтерс прижал подушечку большого пальца к прямоугольной металлической поверхности справа над клавиатурой. Экран тут же засветился и показал символ флотилии терраформеров. «Винтерс, Мартин, доктор!» — раздался низкий голос #dev. «Главный инженер терраформера Ноймана, #dev». Рядом с символом терраформеров появилось изображение мужчины лет 40 с короткими темными волосами в белом халате. Он нервно улыбался. «Это вы?» — недоверчиво спросил Зер Альман. «Да», — хрипло рассмеялся Мартен Винтерс. «Мои волосы остались в криогенной установке, но они отрастут». Он снова вернулся к клавиатуре. «Дев, приоритет», — прошептал он внезапно севшим голосом. «Приоритет для Винтерса, Мартена, доктора, главного инженера подтвержден», — без малейших колебаний ответила машина. Мартен Винтерс отодвинул клавиатуру. «А теперь я хочу услышать вашу историю. И, пожалуйста, в основном то, что произошло незадолго до моего пробуждения». Глава 25. Вера Хатиква. Хева. Огромное покрывало из тонкой ткани накрыла спасательную капсулу, как слишком большая крышка небольшую корзинку для пикника. Вся дрожа, Ильяна выбиралась из-под душного, отвратительно пахнущего какой-то химией покрывала. Снаружи был ясный день. Сквозь ткань пробивался яркий свет. Ильяна ничего больше не хотела, только бы вырваться, наконец, из этого уже ставшего невыносимым космического кораблика. Если бы 8 тазур назад она знала, что капсула — это всего-навсего свернутый парашют, она бы, не раздумывая, согласилась на предложение Тиладинца. Причем за любую цену. Но она этого не знала. Лишь когда капсула хвостовой частью вперед пробила верхние слои атмосферы Хевы и стала падать на нее, Ильяна с ужасом заметила, что автопилот и не собирается включать тормозные двигатели. И тогда она поняла, что на капсуле их вообще нет. По иллюминатору хлестали языки пламени, исходящие от теплозащитного экрана, а желудок Ильяны как-то неприятно напомнил о себе, когда бортовые компенсаторы прекратили свою работу. Все это время Сузон Парка искоса наблюдала за ней и тихонько усмехалась. Аргонка-то знала, что транспортные средства вроде их капсулы не располагают полноценными посадочными системами. Наконец Ильяна добралась до края полотнища, приподняла его и выскользнула на свободу. От капсулы не осталось ничего, кроме медленно оседающей мягкой горки ткани. Теперь было видно, что маленький кораблик спускался с неба не на одном, а на трех парашютах. Об этом Сузон Парка тоже не сочла нужным упомянуть. Однако Ильяна не могла не отдать должное аргонке, так как и до, и во время падения она старалась хоть как-то управлять капсулой. И не без успеха. Каким-то образом ей удалось посадить их кораблик в открытом поле, недалеко от Ай, столицы Хевы. Хотя Ильяна никогда не была на Хеве, она сразу поняла, что этот выглядевший сонным город, первые дома которого находились на расстоянии около 2 километров, действительно Ай. Потому что нельзя было не заметить символа города, всей планеты, даже, пожалуй, всей свободной лиги Хатиква. Этим символом было гигантское здание Межпланетного космического центра конгрессов. Мощная круглая башня, построенная около 50 изур тому назад, специально для только что открытого МКЦК, была около 450 метров диаметром, примерно на километр устремлялась в небо и еще на полкилометра уходила вглубь Земли. Она была облицована крупными блоками из черного мрамора, и в эти блоки по всему периметру были врезаны 1000 больших панорамных окон. Каждое окно имело свою автоматическую защитную штору. И все шторы были разного, иногда крайне необычного цвета. Колосс возвышался над Ай, как крепость на вершине горы, и властвовал над окрестностями на много километров. «Моя родина», — сказала не без гордости Сузон Парка. Она как раз в это время выбиралась из-под груды ткани с другой стороны. «Красиво, правда?» Ильяна сморщила нос и помахала рукой около лица, когда аргонка приблизилась к ней. «Сузон, от тебя несет так, что невозможно дышать!» И это была правда. За прошедшие 9 тазур обе женщины ни разу не принимали душ, да и вообще были лишены всех гигиенических радостей, поскольку по борту спасательной капсулы не было никаких условий для соблюдения личной гигиены, кроме крошечного биотуалета. «Это дело вкуса», — невозмутимо возразила аргонка. «Но у Денфима есть душевая кабина. Идти всего 10 мизур. Пошли». «А капсула? Мы просто оставим ее лежать здесь?» «А ты хочешь взять ее с собой?» — съязвила Сузон, покачала головой и пошла вперед, даже не дожидаясь ответа Ильяны, которая сначала опешила, а потом усмехнулась. «Не, пожалуй, она не поместится в мою сумку», — сказала она, догоняя аргонку. Денфим был настоящим человеком-горой. Большим и мускулистым, с гладко выбритой головой и густой светлой бородой. На предплечье у него была изящная татуировка, изображавшая с детальной точностью крыло Кхока. Рисунок переходил на плечо, исчезал под рубашкой и, похоже, шел вдоль всей спины, плавно переходя в изображение туловища Кхока. Ильяне был знаком такой вид татуировок, но самих огромных насекомых она никогда не видела, поэтому тату не произвела на нее особенно сильного впечатления. Великан, увидев Сузон Парка на пороге своей квартиры, вначале держался настороженно, чуть ли не враждебно. Его и без того мрачное выражение лица стало еще мрачнее, когда он увидел еще и Ильяну. Но все же он впустил обеих женщин и тут же отправил их в душ, сопровождая это весьма выразительными словами. Спустя Инзуру, чистая и благоухающая Ильяна вошла в гостиную, где ситуация за это время удивительным образом изменилась. Сузон Парка, принимавшая душ первой, удобно устроилась на просторном угловом диване. На ней был плотно облегающий фигуру костюм того же темно-зеленого цвета, в какой обычно были покрашены ее волосы. Сейчас она, правда, превратилась в блондинку, и это сделало ее еще более женственной. Сузон прижималась к Денфиму. Одна рука мужчины лежала у нее на бедре, другая гладила ее живот. Ильяна сразу же все поняла по выражению его лица, поскольку хорошо знала такие ситуации еще по Терпентину. Доволен и наслаждается своим триумфом. Странно, ведь Сузон говорила, что он ее бывший любовник. Ильяна тут же решила, что это не ее дело. Хоть она и узнала аргонку за прошедшие тазуры достаточно хорошо и научилась ценить ее прямоту, но личная жизнь Сузон ее действительно не касалась. Поэтому она остановилась на некотором расстоянии от них и присела на краешек дивана. «Кухня. Есть», — проворчал Денфим в телеграфном стиле, очень напоминавшем манеру Сузон, но мужчина умудрился быть еще более кратким. После завтрака Ильяна по-настоящему осознала, насколько устала. Именно на это, судя по всему, Денфим и рассчитывал. Из соседней комнатки он принес шерстяное одеяло и маленькую подушку, которую бросил Ильяне. «Диван, спать», — сказал он и исчез вместе с Сузон Парка в спальне. «Компьютер убрать свет, пожалуйста», — пробормотала девочка, устраиваясь поудобнее. Компьютер мажордом отреагировал мгновенно и затемнил дневной свет, падавший в комнату до сумеречного. Ильяна вздохнула и закрыла глаза. Она была совершенно обессилена, потому что долгое время, проведенное на борту спасательной капсулы, было предельно насыщено событиями. Им постоянно грозила опасность, спать было практически негде, каждые несколько мизур раздавался громкий звук показателя изменения атмосферного давления. К тому же стоило Ильяне задремать, как перед ее внутренним взором вставали ужасные картины разрушения на мародёре. С каждым днем Ильяна все больше скучала по Йошику. Не хватало маминой дружбы, ее шуток, ее любви. Ей не хватало даже того, что иногда ей самой приходилось следить за Йошико, и того, что в какой-то степени ей самой приходилось быть примером для взрослой женщины. В Йошико было так много хорошего, о чем она сама и не подозревала. Когда-нибудь у них будет настоящая, нормальная семья. Обязательно будет. С этими успокаивающими мыслями Ильяна уснула. Что-то разбудило ее. Она не знала, сколько прошло времени, ведь в комнате было все так же темно. Из гостиной доносились голоса. Сузон кричала на Денфима, но Ильяна смогла разобрать только несколько слов. Это были отборные ругательства. Девочка привстала, не зная, как ей поступить. Потом положила подушку на голову и попыталась снова уснуть. Через какое-то время она опять проснулась. Подушка лежала на полу. Ильяна дотянулась до нее и подняла. Из соседней комнаты снова раздавались звуки, но на этот раз было слышно хихиканье Сузон. Потом Ильяна услышала низкий, протяжный, удовлетворенный стон, который мог издать только Денфим. «Какая гадость!» — прошептала девочка. Иногда ей казалось, что у некоторых взрослых на уме только скандалы и секс, причем попеременно. «Ах, да делайте вы, что хотите», — сказала она громко в сумрак комнаты, повернулась к спинке дивана, заткнула уши пальцами и скоро уже снова глубоко и спокойно спала. «Привет. Ты проснулась?» Комнату наполнил яркий свет. Сначала Ильяна не могла понять, где находится. Веки были тяжелыми, как будто свинцовыми, и не хотели подниматься. Наконец девочке удалось открыть глаза. В комнате стоял приятный запах пищи. Где-то в глубине звучала спокойная музыка. Перед диваном стояла Сузон Парка, но уже не в костюме, а в обычной, слегка потрепанной, но удобной одежде. Она, правда, осталась блондинкой и выглядела невероятно свежей и отлично выспавшейся. В руках она держала поднос с баньос и двумя дымящимися чашками. Неужели сильванский чай? «Твой большой день, Мерита», — сказал Аргонка. «Подвинься». Ильяна с усилием выпрямилась и протерла глаза. «Сколько я проспала?» «5 стазур». Сузон села рядом с Ильяной и принялась за еду. «Пять?» Столько стазур подряд она не спала, пожалуй, с детства. Ильяна взяла баньос и с аппетитом откусила кусочек. «А что за большой день сегодня?» — спросила она с набитым ртом. «Нгцик, ты и я. Я тут подумала, а не сыграть ли мне твою сестру?» Денфим считает, что с тех пор, как начались заморочки с хааками, в МКЦК относится к выдаче документов довольно небрежно. От удивления Ильяна даже перестала жевать. «Ты серьезно? Ты сделаешь это для меня?» «Конечно», — весело кивнула Сузон. «Я это здорово умею делать». «Ты хорошо провела ночь?» Ильяна вдруг вспомнила о том, что слышала, когда неожиданно проснулась в первый раз. «Ты что, слышала нас?» Аргонка со смехом взялась за чашку. Казалось, она ничуть не стеснялась. «Эй, я попросила бы». «И никаких проблем, верно?» — ехидно спросила Ильяна. «Где он?» Старшая женщина пожала плечами. «Денфим? Понятия не имею. Дела. Да мне без разницы. Готово? Ну, пошли?» «Чуть-чуть еще. Дай мне хоть проживать». После того, как они закончили завтракать, Ильяна оделась. После вчерашней чистки ее вещи пахли свежестью. Потом вместе с Сузон Парка она покинула квартиру. Сначала Ильяне казалось, что здание МКЦК находится не так уже далеко. Огромная башня будто плыла над городом. Ее можно было легко увидеть из любого переулка. Поэтому девочка удивилась, когда Сузон вызвала такси. Зачем нужно такси, если полет будет длиться меньше мизуры? Разве нельзя пойти пешком? На самом деле полет над крышами Ай длился почти 10 мизур. И все это время гигантская башня становилась все выше и выше. Такси тоже незаметно набирало высоту. Пока дома в Ай не стали казаться совсем игрушечными, а существа, идущие по улицам, напоминали муравьев. «Башня и ты», — сказала задумчиво Ильяна. Сузон вопросительно взглянула на нее. «Смотри», — пояснила Ильяна, — «повсюду только равнина, ни одного высокого дома, за исключением этого гиганта. Он смотрит прямо на тебя, как будто разговаривает с тобой». Она замолчала. Девочка ощущала какое-то беспокойство, которое всеми силами пыталась подавить. Как здорово звучит «гражданка Аргонской Федерации». Только бы все прошло благополучно. «Со мной он не разговаривает», — равнодушно пожала плечами Аргонка. Такси медленно подплывало к крыше здания, потому что именно там находилось посадочное поле для такси, ракетопланов и небольших транспортных средств. Уже издали видно было, что жизнь здесь бьет ключом. Свободных мест для посадки не оказалось. Автопилот определил такси в длинную очередь, которая обвивалась вокруг МКЦК, так что Ильяна впервые увидела защитные шторы во всем их многоцветье. «Жалюзи! Это же цвета Борнского спектра?» — спросила она, затаив дыхание. «Думаю, да». Ильяна с восторгом прижалась носом к боковому окну такси. У Борнцев было совершенно иное восприятие цвета, чем у людей. И спектр, который воспринимали они, значительно отличался от того, который воспринимали все другие народы. Однако именно их цветовая гамма обладала своеобразным эстетическим очарованием, перед которым не мог устоять почти никто. Строители башни не были борнцами, но сознательно выбрали эти цвета. От того, как необычно так называемая борнская радуга выглядела на черном мраморе, буквально захватывало дух. Наконец, такси получило разрешение на посадку и мягко опустилось на просторное посадочное поле. Для такси существовал специальный сектор. Рядом с ним находилась большая площадка, где стояло три небольших космических корабля. Два из них были построены по аргонской технологии, и на боках у них виднелись символы дипломатического корпуса. Третий корабль принадлежал паранидам, и его символ Ильяна не могла различить. На крыше МКЦК царило бурное оживление. Постоянно кто-то прилетал и улетал, потому и шумовой фон был достаточно интенсивным. «Ты знаешь, куда нам нужно идти?» — попыталась Ильяна перекричать этот шум. «Нет», — отрицательно покачала головой Сузон. «Откуда?» С одной стороны, Она с рождения была гражданкой свободной Лиги Хатиква, а с другой, всякие ведомства и государственные учреждения всегда казались ей подозрительными, и она по возможности старалась избегать любого контакта с ними. Особенно с тех пор, как начала работать на Марани, чьи более чем сомнительные делишки привлекали к себе внимание блюстителей закона. У одной колонны рядом с пассажирским лифтом Ильяна обнаружила свободный информационный терминал. Она быстро проложила себе дорогу через небольшую группу у лифта. Так, что искать? Аргонское консульство? Поскольку она ничего не знала наверняка, то решила начать именно с этого запроса. «Какой отдел?» — спросил приветливый голос. «Я не совсем уверена. Тот, где мы сможем получить гражданство». «Тогда вам нужен отдел по проблемам иммиграции. Уровень 209, секция 14, комната 26». На экране информационного терминала появилось трехмерное схематическое изображение здания. Всего в башне было больше 410 этажей. На Ильяну это произвело очень сильное впечатление. «Послушай», — шепнула ей в лифте Сузон, — «говорить буду я». «Они считают, что говорить должна старшая. Ты только отвечай, если тебя спросят». Ильяна кивнула и сглотнула комок в горле. Ее даже подташнивало от страха. Может ли она доверять Сузон? Девочка очень надеялась, что в этой ситуации аргонка будет выражаться более сдержанно. Внутри здание производило впечатление крупного города. Здесь были большие магазины, парки развлечений, сады и площадки для публичных собраний. Перед некоторыми огромными окнами во всю стену приглашали отдохнуть экзотические оазисы с фонтанами и пышной растительностью. Ильяна не уставала восхищаться увиденным. Неужели это и был знаменитый МКЦК? Он скорее выглядел как рай для отдыхающих, где нашли себе место государственные учреждения многих народов. Потом она осознала, каким огромным было на самом деле это здание. В нем постоянно жили и работали около 2 миллионов существ. Поскольку Ай был маленьким сельским поселением, каким и хотели видеть свой город жители, то для служащих, вероятно, пришлось создавать максимально приятные условия внутри здания. «С ума сойти!» — бормотала Сузон Парка, на которую подобная роскошь тоже произвела сильное впечатление. «Интересно, ты отсюда родом и никогда не была в башне МКЦК?» — недоверчиво спросила Ильяна. «Сколько же тебе Езур? 21?» «Около того», — буркнула Сузон. «Смотри, вот табличка». «Секция 14. Теперь надо быть осторожнее». Ильяна чувствовала, как дрожат колени. Ноги стали ватными, а сердце колотилось в бешеном ритме. «Ты помнишь, кто ты?» — удостоверилась она еще раз. «Габриэла Ванкершоу», — прошептала Сузон. «Надеюсь, они не станут проводить генетической экспертизы». «А вдруг?» — Ильяна в испуге остановилась. «Короткое пожатие плеч. Мы же пережили мародер». Ильяна глубоко вздохнула. «Это точно. Ну, пошли». Они быстро нашли комнату 26. Ильяна думала, что они увидят там переполненную приемную, но с удивлением обнаружила, что приемной, как таковой, просто не было. Она и Сузон оказались в просторном помещении, где несколько аргонцев и аргонок спокойно работали за своими письменными столами. Довольно быстро обеих женщин попросили подойти к одному из таких столов. Пожилой аргонец с седыми висками пригласил их к своему столу. Судя по бейджику на груди, его звали Тамар Миеску. «Вы можете предъявить какие-нибудь документы?» — задал Миеску первый вопрос, явно не рассчитывая получить положительный ответ. «У нас, к сожалению, есть только кредитная карта моей сестры. Все остальные документы мы потеряли при нападении хаков на Дидем. Как и все наше имущество». «Мерита! Покажи, пожалуйста, Миеску-сан, свою кредитку». Пытаясь скрыть изумление, Ильяна извлекла из внутреннего кармана куртки кредитную карту. Она еще ни разу не слышала, чтобы Сузон так разговаривала. Аргонку будто подменили. Она говорила полными предложениями, вежливо обращалась к служащему. Похоже, она хорошо знала и общее внешнеполитическое положение. «Вы имеете в виду нападение на Питкерн и Дидем на прошлой Мазуре?» Тамар Миеску взял кредитную карту и поднес ее к считывающему устройству. «Это было ужасно», — сказал он с искренним сочувствием. Только на прошлой вазуре у меня был мальчик, который, ах...» Ильяна чуть не вздрогнула от воспоминаний, но взяла себя в руки. «Карта обеспечена, и заявлений о ее краже не поступало». Чиновник протянул карту Ильяне. «Вы должны меня извинить», — объяснил он смущенно. «По закону мы не имеем права сверять биометрические и генетические данные, и кредитная карта часто является единственным средством установить личность ее обладателя. Но теперь расскажите мне, что именно привело вас к нам?» На протяжении почти 10 мизур Сузон Парка подробно описывала события, которые якобы привели к тому, что они обе, то есть Габриэла Ван Кершоу и ее сестра Мерита, потеряли свою семью и все, что у них было. Она умело избегала в рассказе деталей, которые можно было бы перепроверить, а заодно и тех, которые могли бы возбудить подозрения. Она говорила бойко, ни разу не сбившись, как будто эта история произошла с ними на самом деле. Ильяна как зачарованная следила за рассказом Аргонки, отмечая по себе самые значительные моменты. Девочка была очень рада тому, что ей самой не пришлось преподносить чиновнику эту придуманную историю. Она бы точно не смогла такое выдумать и так рассказать. Иногда ее совесть начинала шевелиться, но девочка тут же ее успокаивала. Это была ее единственная возможность. Только так она могла получить шанс на новую жизнь. Иначе и Йошико, и она навсегда могут остаться беженцами, не имеющими гражданства. Когда Сузон Парка закончила рассказ, возникла пауза. Тамар Миеску внимательно слушал, опираясь локтями о стол и положив на руки подбородок. Потом он откашлялся. «Ужасно, все это просто ужасно. Я могу понять, почему вы хотите уехать с Дедема». Он поскреб подбородок и откинулся на спинку кресла. «Наше учреждение имеет право облегчать въезд беженцам из аргонских колоний. Поэтому я удовлетворю вашу просьбу о предоставлении гражданства». Смысл его слов медленно доходил до Ильяны. И только когда Сузон Парка поблагодарила Тамара Миеску, вздохнув с искренним облегчением, Ильяна осознала, что они это сделали. Аргонская федерация примет их как своих новых граждан. Йошико на такое даже не могла и надеяться. Но это было не совсем просто. Даже если это учреждение и было уполномочено оформлять заявки на получение гражданства в срочном порядке, то все равно аргонское гражданство нельзя было получить так же быстро и беспроблемно, как, допустим, открыть счет в Теладинском банке. Формальности растянулись почти на 2 стазуры. В конце процедуры Тамар Миеску выглядел таким же измученным, как и у обе женщины. «Ну вот, ваши запросы отправлены с коммуникационным шмелем-дроном на Аргон Прайм. Там их обработают. Не могу вам сказать наверняка, будут ли они удовлетворены, хотя лично я считаю, что все будет хорошо». «А сколько придется ждать?» — робко спросила Ильяна. «О, там, в центре, работают быстро. Тазуры 2, максимум 3». С этими словами чиновник распрощался с обеими женщинами и проводил их до двери. На посадочном поле Сузон заказала такси через информационную консоль. «Как ты это сделала?» — спросила ее Ильяна, когда она вернулась. «Что именно?» «Что, что? Ты говорила, как заведенная. Я даже представить себе не могу. Когда ты все это придумала?» Аргонка засмеялась. «Надо бы тебе купить какую-нибудь одежку», — сказала она сдержанно, совсем как прежде. «На Казуми сейчас жарко». «Ты уже бывала на Казуми, Сузон?» «Хай, Казум — скучное место, но красивое, если честно». Человек, который, судя по всему, тоже ожидал такси, обернулся в их сторону. «Извините, я слышал, что вы говорили о Казуми 4-м. Могу ли я предположить, что вы — новые гражданки Аргонской Федерации?» «Что вам нужно?» — грубо прервала его Сузон. «Мы скоро туда прилетим», — сказала Ильяна и легонько толкнула Сузон в бок. Мужчина немного смутился, но все-таки продолжил беседу. Он извлек из внутреннего кармана своего пальто 2 чип-карты. «Собранные вручную цветы Джабала сейчас в цене, и поэтому мы постоянно ищем новых сборщиков и приглашаем их на Казум. Правда», — он кивнул в сторону Ильяны, — «не моложе 12 язур. На карточках мой код. Если захотите найти гарантированные места в престижной фирме, дайте мне знать». Женщины взяли карточки. Ильяна поблагодарила мужчину. Скоро прибыло такси. «Чем мы займемся в эти две стазуры?» — спросила Ильяна, когда здание МКЦК осталось далеко позади. «Будем ждать?» «Я? Нет. Я буду искать Марани. А ты побездельничай. Или поброди по Хеве». «Хева?» — Ильяна нахмурилась. «Нет. У нее появился план получше. Двух стазур вполне хватит для того, чтобы посмотреть на соседнюю с Хевой планету. Фиджи». При мысли о том, что она побывает на родной планете своей матери, девочка ощутила непонятное, но очень приятное волнение. На квартире их уже ждал Денфим. У него было на редкость плохое настроение. Он сразу же заорал во все горло, что Ильяна должна убираться отсюда. Потом сильно толкнул Сузон, которая, естественно, не осталась в долгу, и приготовилась дать отпор. Ильяна попробовала разнять парочку, вклинившись между ними, но у нее было слишком мало сил. Денфим схватил ее за воротник и отшвырнул в сторону. Однако вмешательство Ильяны все же оказало свое воздействие, потому что мужчина вдруг успокоился. Он потребовал у автомата по приготовлению напитков голубой водки и, насупившись, шлепнулся на диван, который тяжело вздохнул под его весом. Ильяна взяла Сузон за руку и потянула в коридор, чтобы скрыться от взглядов Денфима. «Сузон, я хочу полететь на Фиджи и осмотреться там. Моя семья оттуда родом. Поедем со мной, а послезавтра вернемся». Сузон Парка оглянулась, бросив на Денфима презрительный взгляд. «Поезжай. Мне нужно кое-что уладить здесь». Ильяна кивнула, соглашаясь. Спорить с Сузон было абсолютно бессмысленно. Уж если она что-то вбила себе в голову, то переубедить ее было невозможно. Упаковав свои вещи в рюкзак, Ильяна попрощалась с Сузон. «Знаешь, сначала я думала, что ты хладнокровная дрянь и жуткая грязнуля. Но теперь я точно знаю, что ты совсем не дрянь и вовсе не грязнуля. По крайней мере, одновременно». «Так думаешь только ты, малышка», — ухмыльнулась Сузон. «Иди сюда». Она быстро и крепко обняла девочку. «Мы ведь еще увидимся?» — спросила Ильяна. «Непременно увидимся». Глава 26. ОС, Terraformer, хэштег Dev. Спустя три тазуры Мартен Винтерс обнаружил стартовые ворота. Они были поистине чудовищными, более 1000 километров диаметром. У них не было привычных пространственных оттяжек, какие были у всех ворот в планетарном сообществе. Никто и никогда до сих пор не видел таких огромных ворот. Никто не слышал, чтобы стартовые ворота находились так далеко от планетной системы в межзвездной среде. Сначала человек с далекой Земли заподозрил трех своих спутников в том, что они повредили оптический телескоп хэштег Dev при установке. Подобная абсолютно симметричная структура такой величины могла возникнуть в пустоте только в самом телескопе из-за искаженной магнитной оптики. Но это подозрение продержалось недолго, так как через некоторое время гигантские стартовые ворота появились и на экране гравидара. И на этот раз можно было отчетливо разглядеть следы сингулярности стартовых ворот. Зер Альман предположил, что, возможно, эти ворота были созданы не древним народом, а какой-то другой, еще неизвестной цивилизацией. Он считал, что тому есть некоторые доказательства, но Тибетиманскату удалось разбить его предположение в пух и прах одним единственным замечанием. Курс мыслящего корабля с математической точностью направлен в центр этих стартовых ворот, провозгласил трехглазый, скрестив руки на груди. И это уже на протяжении 15 изур, добавила Йошико. Она понимала, что есть какая-то причина, которая препятствует кораблям с ЦП пройти через эти гигантские ворота. И чем больше был событийный горизонт, тем дальше от сообщества оказались бы корабли после прыжка. С ее точки зрения, существовала одна единственная возможность удержать корабли с ЦП от прохождения через ворота. Было необходимо деактивировать ячейки искусственного интеллекта древних кораблей. Только таким образом можно было заставить их вернуться, даже при условии, что этот обратный путь может продлиться не одну изуру. Но и при таком варианте, как она понимала, возникало три проблемы. Во-первых, надо было уговорить Тибетиманската отказаться от его намерения сопровождать корабли до конечной цели их полета. Вторая проблема, не столь сложная, называлась Мартен Винтерс. В случае необходимости его можно было просто запереть в какой-нибудь каюте. Третьей и самой сложной проблемой было время. Что бы она ни сделала, это должно было занять не больше нескольких стазур. Именно столько времени оставалось до того момента, когда корабли с ЦП достигнут стартовых ворот. Юшика раздумывала над тем, стоит ли посвящать в свои планы Зера Альмана, и решила не делать этого. Никто не возражал, когда она под каким-то благовидным предлогом покинула центральный пункт #dev и прямиком отправилась в первое машинное отделение. На площади, по размерам напоминавшей спортзал, было расположено 32 металлических шкафа, в каждом из которых друг над другом располагалось по 32 одинаковых модуля транспьютера. Между каждой парой рядов была проложена шина, на которой висели обслуживающие роботы. Каждый робот имел выдвигающиеся зажимы, предназначенные, очевидно, для того, чтобы в соответствующий момент извлекать из шкафов модули-транспьютеры и доставлять их на профилактический осмотр. В остальные стены помещения были вмонтированы другие модули — кристаллические металлоидные накопители, эксабайт за эксабайтом. До того, как Юшика попала на борт кораблей с ЦП, она не видела ничего подобного, потому что современные компьютерные системы, даже при самой большой производительности, требовали не больше места, чем высокая душевая кабина. И все же эта ячейка искусственного интеллекта, которой было больше 600 язур, не произвела на Юшика впечатления чего-то древнего, как это было в случае с оборудованием центрального поста. Может быть, определенную роль здесь сыграло то, что ей доступны были только передние панели всех 1024 модулей транспьютеров, без специальных самостоятельных органов управления. Она видела не устаревшую технику, а только гладкие поверхности, на каждой из которых находилось по два периодически мигающих сигнальных огонька. Так что же ей тут нужно сделать? С чего начать? На каждом шкафу и на каждом находящемся в нем модуле стояли 16-ричные номера и больше никаких указателей. Похоже, все 1024 модуля соединяются друг с другом таким образом, что ни один из них не может выполнять какое-либо определенное задание постоянно. Если один выйдет из строя, его функции тут же возьмут на себя другие модули, пока роботы будут чинить дефектный модуль. Йошика подошла к первому ряду шкафов, присмотрелась поближе к одному из модулей, задумчиво потерла подбородок. Сколько модулей транспьютеров нужно удалить, чтобы #dev потерял способность мыслить? Наверняка больше половины. Но даже в том случае, если корабль позволит ей это сделать, все равно понадобится несколько тазур, чтобы извлечь из шкафов 512, если не больше, тяжелых модулей. Нет, нужно искать другие варианты. Она обошла один из шкафов вокруг и заметила проводник световых волн толщиной в руку человека, уходивший в пол. Похожее подсоединение было и у соседнего шкафа, и у всех остальных тоже. Конечно, эти проводники световых волн соединяли шкафы друг с другом, но где-то должен был быть центр, где все другие системы огромного корабля подсоединялись к этой ячейке искусственного интеллекта. «Я тебя достану», — бормотала Йошика, которая поняла, что она, так сказать, может лишить воли и способности думать весь корабль только целиком, а не отключая какие-то отдельные зоны. В напряженном поиске прошла целая квазура, когда ее прервали позывные инфобраслета. «Ёж, куда ты подевалась?» — спросил Зер Альман. «Приходи к нам и полюбуйся вместе с нами прохождением ворот. Мне нужна поддержка». Сдавленным голосом она спросила, сколько времени осталось до этого события. 2,5 квазуры», — ответил он. Йошика отрицательно затрясла головой. «Ни первый, ни последний раз. Я занята», — резко ответила она и выключила браслет. Вытащила из кармана брюк стеклянную трубочку и чертыхнулась. Таблеток больше не было. А ей бы сейчас очень пригодилась таблетка R. Прошло еще 2 квазуры, но она так и не нашла распределителя или концентратора, где сходились бы все нити, объединяющие системы корабля. Со временем у нее иссякли идеи, где можно было бы еще искать. Она начала подозревать, что предполагаемое сердце ячейки искусственного интеллекта находится вовсе не в этом отделении. Но тогда где же? Йошика стремительно вышла из помещения и помчалась по проходам, пока не добралась до 2-го машинного отделения. Это помещение не имело ничего общего с компьютерами, транспьютерами и обработкой данных. Это была технологическая установка. В ярости Йошика пнула один из больших универсальных ассемблеров, в которых специальные наномашины создавали запасные детали из экзотических легких материалов. Снова запищал инфобраслет. Ешико сорвала его с руки и швырнула в сторону. «Оставь меня в покое, Зер!» — заорала она. И когда ее голос еще отражался эхом от высоких стен стерильно чистого помещения, с ней случилось что-то странное. У нее закружилась голова. Она чуть не упала. Ей было очень плохо. Все, что она видела, начало кружиться, изгибаться, сливаться. Колени Ешико подогнулись, и она опустилась на пол. «Нет!» — пыталась она сопротивляться, снова и снова повторяя одно и то же слово. Женщина очень хорошо понимала, что с ней происходит. Свесив голову на грудь, она переждала, пока прекратились оптические искажения. Остались только периодически накатывающая тошнота и сверлящая череп головная боль. Обычно одушевленные существа физиологически не воспринимали прохождение ворот, только в определенных ситуациях, например, если человек в этот момент был одет в космический костюм или при экстремальных прыжках на дальние расстояния. Влияние перехода ощущалось на кровообращении или проявлялся метаболизм. В данном случае это был именно такой прыжок. Не поднимаясь с коленей, Ешико проползла к месту, где лежал ее инфобраслет. Она подняла его и снова надела. Потом с трудом встала на ноги. На подгибающихся ногах, бессильно опустив плечи, она медленно пошла к центральному пункту. Ее встретил оживленный гул голосов и абсолютно пустое видеополе. На нем не было даже отдаленных туманностей галактик, которые прежде находились на экране телескопа. Только гравидар показывал слабое эхо сингулярности стартовых ворот, постепенно исчезающее позади корабля с ЦП. Ешико остановилась у двери, и бурная дискуссия мгновенно оборвалась. «Ёж!» — Зер Альман стоял, прислонившись к стене, на приличном расстоянии от Тибатиманската. Зер оттолкнулся от стены и пошел к ней. Она еще никогда не видела на его лице такого выражения. Это не были ни отчаяние, ни страх, ни тревога. Это было что-то, лежащее за пределами всех этих ощущений. «Как далеко мы попали?» — спокойно спросила она его. В глубине души Ешико знала, что его отчаяние не идет ни в какое сравнение с ее собственным. Если бы не постоянная тревога за Ильяну, она бы даже не пыталась манипулировать ячейкой искусственного интеллекта. «Винтерс еще пытается это уточнить. В любом случае, ясно, что мы...» Он судорожно сглотнул комок в горле. «Что мы находимся за пределами нашей галактики. Я думаю, что мы находимся на пути к галактическому скоплению Девы», пояснил Мартен Винтерс. «Если вы, люди нового времени, вообще о нем слышали. Вы ведь так многого не знаете. О массе вещей даже не слышали. Винтерс, если вы и дальше будете продолжать в таком духе, я переломаю ваши дряхлые кости», — рявкнула на ученого Ешико. Мартен Винтерс хрипло рассмеялся. «Если направить магнитооптику назад, то вот здесь можно это увидеть». Он ввел на клавиатуре какие-то ряды цифр, и вдруг яркий свет залил помещение. «Это наша галактика с расстоянием 1 000 000 световых лет». Очарованная невероятной красотой светящейся космической туманной спирали, Ешико не могла произнести ни слова. Прошло немало сизур, пока она снова смогла говорить. «Это мы пришли оттуда?» Мартен Винтерс медленно кивнул. Теперь он знал, что Ешико Нехла — чувствительное существо, у которого есть душа. Ни одно человеческое существо не могло устоять перед величием этого зрелища. «Да. Мы пришли оттуда. Вы, я, даже наш параницкий друг. Только одно не относится к тому миру». Старик посмотрел на всех по очереди, будто ожидал, что кто-нибудь придет к такому же выводу. Но все молчали, и он продолжал. «Строители ворот или древний народ, как вы их называете, они не из этой галактики». Об этом догадывались уже давно, но никто не мог это доказать. Жаль, что мы никому и никогда не сможем об этом рассказать. «Хорошо, хэштег Дев, открой нам свою цель», — обратился Мартен Винтерс к кораблю. За прошедшие тазуры он уже не раз задавал этот вопрос машине, но хэштег Дев молчал и на этот раз. Глава 27. Вера Хатиква, Фиджи. Хеву и Фиджи не случайно прозвали огненно-холодными близнецами. Если на Хеве климат радовал приятной прохладой, то на Фиджи царило такое же постоянное приятное тепло. Но Фиджи не являлась субтропическим раем, таким как Эбилон или платиновый шар. На ней не было ни океана, ни пальм, ни чаиц-араоидов. И все же небо было удивительно голубым, а желтое солнце, посылающее на планету сияющие лучи, находилось в зените, как на картине, созданной детской рукой. Фиджи была относительно молодой планетой. Всего несколько десятков деказор назад на ней установили атмосферные преобразователи для создания пригодного для дыхания воздуха. До сих пор на планете, все еще не имеющей развитой инфраструктуры, проживало не больше 20 миллионов существ. Когда Ильяна вышла из терминала прибытия А космического аэродрома Фиджи, в лицо ей ударил теплый ветерок. Она оказалась на каком-то поле. Кроме терминала здесь не было ни одного здания. До самого горизонта тянулись нетронутые луга, кое-где встречались кустарники и невысокие деревья. Ильяна тут же горячо полюбила эту планету. Она жалела о том, что меньше чем через 300 зуры ей придется возвращаться в аэропорт, если она хочет вовремя прибыть на Хеву. Но девочка не очень расстроилась, ведь 2,5 зуры в некоторых мирах были равны почти целому дню. Вполне достаточно времени. Она огляделась. Обычно ей достаточно было найти информационный терминал, чтобы узнать, с чего начинать действовать. Но, похоже, здесь такого терминала нет. Зато ее внимание привлекло кое-что другое. Перед входом в здание аэропорта парил средних размеров грузовой паром. На его прицепе лежало 3 дерева, причем каждое не меньше 15 метров длиной. Любопытство заставило Ильяну подойти поближе к парому. Погруженные деревья были с зелеными кронами, опутанными сетями, чтобы защитить их от повреждения, и огромными корневыми системами, старательно упакованными в какой-то белый материал. Похоже, деревья прибыли сюда совсем недавно, и теперь их отправят дальше, к месту назначения. Из здания терминала вышел аргонец с датчиком-октаэдром в руке и целенаправленно пошел к кабине пилота грузового парома. Ильяна не могла прийти в себя от удивления, потому что узнала в аргонце Барта Джаскала, одного из завсегдатаев заведения на пике профита. «Рыжик?» Молодой человек был удивлен не меньше, увидев ее здесь. «Мирита, я так волновался за тебя, когда услышал о том, что произошло на мародере. А уж как волновался и Генар. Что ради земли ты тут делаешь?» «Это долгая история», — вздохнула Ильяна. «Скажи, пожалуйста, Барт, ты здесь только выгрузишь деревья и полетишь обратно? Или ты еще должен их посадить?» Барт Джаскал со смехом покачал головой. «Нет, я только доставляю деревья, сажают их другие. Ты хочешь, чтобы я взял тебя с собой?» «Я кое-кого ищу тут, на Фиджи. Может быть, ты сможешь мне помочь?» «Но я тут почти никого не знаю. Я ищу семью Нехла». «Нехла?» — Барт искренне удивился. «Я здесь действительно никого не знаю, за исключением именно семьи Нехла. Это же они заказали деревья». «Нет, таких совпадений просто не бывает». Он с подозрением взглянул на Ильяну. «Ты что, шпионишь за мной?» И на его лице появилась озорная улыбка. «Само собой. Собственно говоря, следить за тобой мне поручила Параницкая секретная служба», ответила Ильяна, сохраняя серьезное выражение лица. Ухмыльнувшись, Барт Джаскал указал ей на кабину грузового парома. «Так я и думал. Прыгай, по дороге все расскажешь». Ильяна запрыгнула в кабину, и паром тронулся с места прямо по зеленому лугу. «И Генар беспокоится о своих кредитах?» — спросила она. «И это тоже», — покачал головой Барт. «Но больше о тебе. Мне кажется, ему тебя не хватает. За стойкой тупика профита, разумеется». С улыбкой Ильяна смотрела в боковое окно кабины. Вокруг не было ничего, кроме зеленых лугов и голубого неба. Было тепло и приятно. Удивляло то, что в этом мире не было ни насекомых, ни птиц. «Я пошлю ему сообщение. Возможно, на какое-то время я залезу к нему в долг, но он получит все свои кредиты в любом случае. Я думаю, любому долгосрочному кредиту он предпочтет тебя. С тех пор, как ты уехала, в тупике профита уже не так оживленно, и всем не хватает твоей музыки. Напиши Единару. Старый ящер заслужил это. А теперь расскажи мне, что с тобой случилось?» На протяжении следующей инзуры Ильяна рассказывала Барту о том, что ей пришлось пережить после прибытия на мародер. Особенно ярко ей удалось описание приземления спасательной капсулы на Хеве. Барт Джаскал слушал ее рассказ с горящими глазами. Правда, о своей попытке получить аргонское гражданство она умолчала. Но, чтобы не врать, сказала, что остальное пока не может рассказать по разным причинам. Барт удивился. «Но когда-нибудь ты мне все-таки расскажешь?» Это Ильяна могла обещать ему с чистой совестью. На горизонте появилась невысокая холмистая гряда. Ильяна заметила, что луг постепенно уступал место огромному полю, где росли полезные растения и передвигались сельскохозяйственные машины, обрабатывающие эти растения. Еще дальше виднелось несколько зданий, и среди них большое белое бунгало, отлично вписывающееся в окружающий пейзаж. А за зданием... Ильяна удивилась. Там стоял космический корабль. Не слишком новая модель, но и не настолько старая и потрепанная, каких она много видела на терпентине. «Ф.Л. Такомо», — прочла девочка надпись на боку корабля, который больше, чем в 4 раза превосходил по высоте стоявшее рядом бунгало. Сердце Ильяны сильно забилось. Йошико рассказывала ей об этом корабле. Когда Ильяна присмотрелась внимательнее, то заметила, что кораблем очень давно не пользовались. Не было одного из основных двигателей, в боку зияла темная рваная дыра. Нижняя часть обшивки была вся поцарапана и с вмятинами. Создавалось впечатление, что корабль столкнулся с чем-то, что было гораздо больше его. «А что тебе нужно от Нехла? Или это тоже тайна?» Вопрос Барта, который в это время пытался провести паром чуть повыше, чтобы не повредить растения, вырвал ее из размышлений. «Да, нет, Кай», — пробормотала она, вызвав таким сбивчивым ответом удивление молодого человека. Спустя мизуру паром приземлился на большой щебеночной площадке перед бунгало. Из дома вышла стройная женщина среднего возраста, выглядевшая очень энергичной. На ней были джинсы и рубашка лесоруба. Барт Джаскал пошел ей навстречу. Ильяна услышала, как он спросил. «Силья Нехла?» Женщина утвердительно кивнула. Ильяна почувствовала, что у нее мгновенно пересохло в горле. «Силья Нехла. Сестра Йошико. Сестра ее матери. Йошико рассказывала о ней так много хорошего». «Ваши деревья», — сказал Барт Джаскал. До Ильяны его голос доносился как будто издали, как в каком-то нереальном сне. Она выпрыгнула из кабины, и щебень заскрипел под ее ногами. Веял теплый бриз. Пахло приятно, простором и деревней. «Ничего подобного, Тилья Платифилос», — сказала женщина, улыбаясь. Космолетчик отрицательно покачал головой. «Нет, я Барт Джаскал». Теперь женщина рассмеялась во весь голос. «Я имела в виду породы деревьев. Не стоит говорить просто «дерево». Это неуважительно по отношению к нему». «Я постараюсь запомнить», — ухмыльнулся Барт. «Куда вы хотите посадить ваши деревья?» «Вдоль дома. Где-нибудь там. Детка, с тобой все в порядке?» Силья пристально взглянула на Ильяну, которая медленно, как в трансе, подходила к ним. «Все отлично», — услышала Ильяна свой голос. «Просто замечательно. Я впервые на Фиджи. У вас тут здорово. Классная ферма». Потрясающий космический корабль. «Такому. Немножко поцарапан, но...» «Все просто супер». Силья Нехла не отвечала. На ее лбу появилась вертикальная складка. Она осматривала Ильяну с головы до ног. Лицо женщины сильно побледнело. Неожиданно она резко отвернулась от Ильяны. «Деревья к дому», — повторила она, обращаясь к Барту, причем выглядел расстроенный и озадаченный. «А теперь прошу меня извинить, у меня много дел». «Стойте, вы же должны расписаться». «Что это с ней случилось?» — недоумевал Барт на обратном пути. «Как будто привидение увидела». Ему предстояло теперь сдать паром в контору проката и лишь потом вернуться в космолет. Погруженная в свои мысли, Ильяна только пожала плечами. Она не хотела говорить об этом Барту, но ей-то было ясно, почему Силья Нехла так отреагировала на нее. Она, Ильяна, была очень похожа на свою мать, Йошико. Силья Нехла действительно увидела привидение. Это была душа ее сестры в глазах девочки. До отлета модуля на Хеву Ильяна занималась тем, что ходила взад-вперед по летному полю. Она помахала рукой вслед транспортному кораблю, на котором улетел Барт Джаскал, хотя молодой человек вряд ли мог ее увидеть. Уже почти смеркалось, когда наконец прибыл межпланетный модуль и чуть погодя снова взлетел. Обратный полет длился 2 стазуры. На Хеве Ильяну ожидали серьезные неприятности. Она уже хотела нажать на кнопку звонка квартиры Денфима, когда заметила, что дверь приоткрыта. Девочка осторожно протиснулась в щель и вошла. Ее встретила мертвая тишина. «Сузон? Денфим?» Никто не ответил. Гостиная была пуста. В воздухе висел кисловатый и в то же время затхлый запах. Из аудиополей доносилась тихая музыка. «Сузон?» На полу в луже вина лежал бокал. По дивану были разбросаны предметы одежды, показавшиеся Ильяне знакомыми. Это были куртка Сузон Парка, ее брюки и блузка. Тут же валялось нижнее белье и носки. Предчувствуя беду, Ильяна вошла в коридор, ведущий в спальню. На кровати царил беспорядок. В середине пододеяльника расплывалось большое темное пятно. Ильяна еще раз позвала Сузон и Денфима. И снова никто не ответил. Она вошла на кухню, которая тоже была пуста. Вдруг громко хлопнула входная дверь. В гостиной послышались тяжелые шаги, низкий голос сдержанно выругался. «Денфим!» До смерти испуганная Ильяна забилась в нишу за дверью на кухню. Слева она видела неясную тень, которая приближалась. Девочка затаила дыхание, когда Денфим, громко топая, вошел в кухню. Судя по звуку, он распахнул дверцу холодильника, порылся в нем. Что-то зашуршало, йотом дверца снова захлопнулась, и мужчина вышел. «Что, если он сейчас усядется на диван и просидит там весь оставшийся день?» — промелькнуло в голове у девочки. Не оставаться же ей все это время за дверью. Возможно, всему было какое-то разумное объяснение, хотя ее внутренний голос говорил совсем другое. Но Денфим не стал садиться на диван. В спальне он торопливо распахивал одну за другой дверцы шкафов, что-то вынимал оттуда и бросал в сумку. Потом вернулся в гостиную, а через мгновение тихая музыка смолкла. «Пропади оно все пропадом», — услышала Ильяна злые слова. Дверь квартиры снова распахнулась и захлопнулась. И наступила тишина. Только через мизуру Ильяна отважилась выбраться из ненадежного убежища. Ей казалось, что она слышит собственное тяжелое дыхание. Что же здесь происходит? На первый взгляд в кухне ничего не изменилось. В спальне были распахнуты все дверцы шкафов и вытащены ящики комода. Она вошла в гостиную. Бокал, как и прежде, лежал на полу, а вещи Сузон Парка были все так же разбросаны по дивану. Ильяна обошла вокруг дивана и в ужасе вскрикнула. Сузон лежала за диваном на полу, обнаженная, в неестественной позе. Под нею расползалась большая темно-красная лужа, блестевшая на мягком ковре. Рядом лежат длинный окровавленный предмет, тонкий железный прут или что-то в этом роде. Зрачки аргонки были расширены. Она не шевелилась. Ильяна опустилась на колени, дрожащей рукой попыталась нащупать пульс и чуть не вскрикнула. Тело Сузон было холодным и окоченевшим. Она была мертва. Давно. Не меньше нескольких стазур. На лбу девочки выступил холодный пот. Сердце стучало, как сумасшедшее. Неужели этот Денфим убил Сузон? А если не он, то кто? И почему он это сделал? Почему? Дрожащими пальцами Ильяна сняла с руки Сузон ее инфобраслет. Прижала палец к эмиттеру и нажала кнопку вызова скорой помощи. Какое-то мгновение она размышляла, стоит ли ей дожидаться приезда врачей. Потом положила браслет рядом с безжизненным телом Сузон Парка, встала и, почти ничего не различая от слез, закрыла за собой дверь квартиры. Она долго и бесцельно блуждала по улицам Ай, а когда наступили сумерки, нашла убежище, где и провела ночь. Уснуть она так и не смогла. «Вашей сестре что-то помешало прийти?» — спросил Тамар Миеску с вежливым любопытством, когда на следующее утро Ильяна вошла в отдел по проблемам эмиграции в здании МКЦК. «Можно сказать и так. — ответила она кратко. «Ну что ж, вас обеих обрадует то, что в центре приняли ваше заявление. Таким образом, вы становитесь аргонскими гражданками. Примите мои сердечные поздравления». С этими словами чиновник протянул Ильяне две чип-карты и два флакона с серебристой жидкостью. «Сейчас это уже не является строго обязательным», — объяснил он, «но мы советуем каждому гражданину как можно быстрее принять эту идентификационную жидкость. В этом случае никто и никогда не сможет украсть или оспорить ваше гражданство». Ильяна, поблагодарив его, спрятала оба флакона и чип-карты в рюкзак. Она не могла ощущать настоящую радость, потому что смерть Сузон Парка все еще лежала тяжелым грузом на ее душе. Возвращаясь на крышу МКЦК, Ильяна обдумывала свои следующие шаги. Несмотря на случившееся несчастье, ей нужно было как можно быстрее добраться до Дарихитариму. Что ей говорила Юшико? Купить продовольствие на 5 мазур, самостроящееся жилище и коммуникационных шмелей дронов. Но прежде чем искать место, где она все это сможет приобрести, нужно было отправить еще несколько сообщений. Одно — Игинару, одно — Нину Гардна и еще одно — Аргонцу, который позавчера предлагал им с Сузон работу в качестве сборщиц цветков Джабала на Казуми IV. Что бы еще ни готовила ей судьба, одно Ильяна знала наверняка. С сегодняшней Тазуры она навсегда прибыла в жестокий мир своей матери. В мир, где люди без всякой причины могут лишиться жизни. В мир, где на любовь и симпатию отвечают ненавистью и неприязнью. Глава 28. ОС Terraformer, хэштег DEF. Быстро выяснилось, что абсолютная скорость кораблей с ЦП увеличилась после прохождения ворот на несколько пунктов. Со скоростью, превышавшей 0,5 секунды, обе большие машины мчались теперь навстречу своей неизвестной цели, а с ними и существа, оказавшиеся у них в западне. В течение последних тазур Йошика не разговаривала со своими товарищами, но несчастью. Она без устали рыскала по кораблю в надежде найти центральный узел ячейки искусственного интеллекта, и, наконец, ей это действительно удалось. Этот узел, в который стекались все нити, находился в глубине чрева древнего терраформера. На вид невзрачный шкаф, причем гораздо меньше, чем представляла себе Йошико. Вначале она решила, что снова ошиблась, но нет, сомнений быть не могло. Источник всех информационных систем ДЭФа находился здесь, в этом скромном ящике. К сожалению, к этому времени находка уже не имела такого важного значения. Не было особого смысла в том, чтобы отключать ячейку искусственного интеллекта. Но чтобы в будущем не оказаться в похожей ситуации, Йошика соорудила прерыватель, который можно было активировать с помощью радиосигнала. В шкафу был толстый кабельный узел, где в основном и была сосредоточена подача данных всех информационных систем. Йошика обмотала этот узел толстым слоем легковоспламеняющегося соединения магния и снабдила его примитивным запальным устройством. По ее расчетам, для того чтобы кабель был основательно поврежден либо совсем выведен из строя, понадобится всего несколько сизур после того, как сработает запальное устройство. Ячейка искусственного интеллекта не выйдет из строя полностью. Но корабль с ЦП потеряет свою координационную способность. Пока Йошико критическим взором осматривала дело своих рук, в шумовом фоне корабля что-то изменилось. Обычно на борту хэштег DEF было очень тихо. Конечно, в тех местах, где работали машины, было более или менее шумно, но этим все и ограничивалось. Глухой гул, исходящий сейчас из недр корабля, был совсем иным. В первый момент Йошика решила, что шум как-то связан с ее пиротехнической конструкцией. Но тут же поняла, что это не так. Поддавшись панике, женщина активировала свой инфобраслет и вызвала Зера Альмана. «Да, этот шум меня разбудил», — ответил он на вопрос, слышал ли он необычный шум. «По звуку похоже на землетрясение. Встречаемся на центральном посту». «Мисс Няхла», — Мартин Винтерс находился в веселом расположении духа. «Дэв только что включил свои двигатели, как вы, вероятно, слышали». Перед центральным постом раздался тяжелый топот, и в помещение влетел Тибатиман Скат. Через сизуру появился Изер Альман. «Вправе ли мы предположить, что мыслящий корабль активировал свой космический двигатель. «Он увеличивает скорость», — ответила Йошико на вопрос Паранида. Но Мартен Винтерс покачал головой. «Нет, это просто-напросто двигатели контроля положения. Деф выправляет свой курс. Вот, смотрите». На большом видеополе появилось расплывчатое световое пятно, которое медленно двигалось по направлению к центру пересечения координат, находящейся над ним сети гравидара. Увеличение было таким, что разглядеть детали не представлялось возможным. И все же Йошико быстро догадалась, о чем идет речь. «Галактика?» «Да, спутниковая галактика, сферическое звездное скопление на расстоянии 20 миллионов световых лет отсюда. Оба ОС Терраформера держат курс прямо в центр скопления, насколько я смог понять из их программы полета». Спустя 10 мизур гул из глубин корабля прекратился. Расплывчатое пятно, бывшее бесконечно далеким звездным островом, по-прежнему находилось в центре гравидара и оптического телескопа. Тибатиман Скат продемонстрировал один из своих великолепных жестов и предсказал, что вскоре они столкнутся с еще одними стартовыми воротами. И, как оказалось, он был прав. Как и в прошлый раз, это были гигантские стартовые ворота, около 1000 километров диаметром. На протяжении нескольких сизур, еще до их прохождения, можно было наблюдать, как сквозь гигантское кольцо проступает далекое сферическое звездное скопление. И снова прохождение через ворота вызвало знакомые физиологические явления. И снова, сразу же после того, как они миновали ворота, конечная скорость обоих кораблей увеличилась до 0,77 секунды. Сферическое звездное скопление ясно и четко сверкало в центре телескопа. Только теперь изображение приобрело ясно различимый красный оттенок. При наблюдении за космосом медленно, но уверенно начали проявляться релятивистские эффекты. Но Мартену Винтерсу с помощью имеющегося на борту астрофизического программного обеспечения компьютера удалось вычислить красное смещение. Но он не смог вычислить что-то другое. Снова и снова он просматривал числа, которые выдавал гравидар, и никак не мог найти ошибку. На таком расстоянии гравидар просто не может видеть это сферическое звездное скопление. И все же... Винтерс уменьшил резкость изображения на телескопе, так что можно было видеть только изображение гравидара. Там, где до того было звездное скопление, осталось большое расплывчатое пятно. «Ошибка гравидара?» — недоверчиво спросил Зер Альман. «Сейчас будет еще лучше», — пообещал Мартен Винтерс. Показания гравидара исчезли, но появилось искаженное цветное изображение, поступившее с радиотелескопа. Весь космос, окружавший корабль, окрасился в темно-голубой цвет, и только в центре, переливаясь красным, желтым и белым, сверкал диск. С такого расстояния прибором, находящимся на борту корабля, нельзя измерить показатели. Это исключено. Кибатиман Скат выступил перед проекцией, но тут же повернулся к ней спиной. Это цель мыслящих кораблей. Здесь мы встретим древний народ и разгадаем тайну святой трехмерности. Никто не возразил, а Мартен Винтерс восстановил изначальное изображение, полученное из напластования показателей оптики, радиотелескопа и гравидара. Спустя некоторое время Йошико взяла Зера Альмана под руку, и они вместе покинули центральный пост. Прошло несколько стазух, и тревога, сигнализирующая о приближении какого-то объекта, снова призвала всех четверых на центральный пост. На гравидаре появилось еще одно изображение предмета с четкими очертаниями и совсем близко. Если верить показаниям приборов, это был цилиндр, примерно 2 километра длиной и около 600 метров диаметром. Йошико побледнела, когда оптическим прибором удалось показать длинный, слабо светящийся объект, который летел рядом с кораблем с ЦП сначала на расстоянии нескольких тысяч километров, затем все ближе и ближе. «Зоны», — прошептала она. Когда бледный цилиндр приблизился до расстояния 1000 метров, на корабле с ЦП погасло сначала поле приборной доски, затем освещение. Исчезла и сила тяжести, и только слабое свечение нескольких лампочек на консолях говорило о том, что корабль не парализован полностью. «Что ради Земли происходит?» — услышала Йошико испуганный голос Зера Альмана. Но ни она, ни Мартен Винтерс, ни даже Тибати Манскот не могли ответить на его вопрос. Какой-то иррациональный внутренний голос настаивал на том, что зоны пришли, чтобы предъявить ей и Парониду счет за их непослушание много язур назад. Трезвая часть рассудка исступленно отбивалась от этой абсурдной мысли. Потом раздался металлический скрежет, приближавшийся со стороны прохода, и Юшико вдруг поняла, что она уже ни в чем не уверена. Затаив дыхание, как в трансе, она забралась в кресло, откуда в нормальной обстановке ее тут же согнали бы, и уставилась на дверь. В темноте появилось странное фиолетовое свечение, на фоне которого возник хромированный металлический корпус, медленно вплывавший сквозь дверной проем. Это была машина, форму которой было сложно определить. У нее были подвижные щупальца и зажимы. В углублениях серебристого туловища находились непонятные приборы. Она располагала также глазами-камерами, зеркальными поверхностями, колесиками на телескопических опорах и многими другими столь же непонятными атрибутами. «Не бойтесь», — прожужжал голос в голове Йошико. «С вами ничего не случится. Вы просто должны следовать завету древнего народа». «Какому завету?» — вихрем понеслось в голове Йошико. «Что им от нас нужно?» Машина, которая была такого же роста, как Тибатиман-скат, приблизилась к главной консоли центрального поста, шевеля своими щупальцами, и остановилась прямо перед ней. Если бы Йошико не вцепилась в сиденье обеими руками, она могла бы дотронуться до странной машины. «Это зона космоса под запретом как для людей, так и для паранидов. Только мыслящие машины, которые вы называете терраформерами, ксенонцами или кораблями с ЦП, получили приглашение древнего народа и могут ему следовать». «Но космос принадлежит всем», — услышала Йошико негромкое ворчание Мартина Винтерса. В темно-фиолетовом свечении глаз камер она видела, что землянин парит в воздухе в нескольких сантиметрах над своим креслом. «Я не знаю, кто вы, но мы имеем такое же право находиться здесь, как и все остальные». Жужжание в мозгу Йошико усилилось, когда машина снова заговорила. «Нас называют зонами. Эта часть космоса для вас закрыта, потому что вы не сможете в ней выжить». «Тогда отошли нас назад!» — воскликнула Йошико. «Просто отошли нас назад! Мы и сами вовсе не хотим тут оставаться!» Так и произойдет, хотя путь ведет не назад, а вперед. Но все равно вы вернетесь в свою эпоху, в ваше исконное пространство. От консоли корабля хэштег «Дев» раздался странный электронный треск. Появился робкий свет, и Йошико будто почувствовала струю ужасающей силы тяжести. Еще раз раздался беззвучный голос. «Не бойтесь, когда окунетесь в облако присутствия и пересечете его». Совершенно сбитые с толку, ошеломленные четыре члена странного экипажа следили за тем, как зон постепенно бледнел и через несколько сезур полностью исчез, будто его никогда и не было. Когда снова включилась приборная доска, корабль зонов был расплывчатым изображением на большом расстоянии, которое вскоре растворилось в глубинах космоса. Мартен Винтерс обвис в своем кресле, дрожа и тяжело дыша. Его кожа была такой же бледной, как в ту тазуру, когда его освободили из криогенной установки. «Что это было?» — простонал он. «Черт подери, что это было?» «Посланник древнего народа нанес нам визит», — провозгласил Паранит. «Мы узрим чудеса и познаем истину». Зер Альман попытался по-своему проанализировать произошедшее. Он удивленно поднял голову, услышав веселый смех, смеялась Юшика, и улыбка неудержимо расползалась по ее сияющему липу. «Мне абсолютно наплевать на то, что это было», — заявила она. «Если оно выполнит обещание и вернет нас домой». А про себя она подумала. «Для полного счастья не хватает, чтобы они и корабли с ЦП отослали вместе с нами». Но всерьез она в это не верила. Результаты измерений, получаемые с гравидара и телескопа, все больше различались. После очередного прохождения стартовых ворот приближающееся сферическое звездное скопление заполнило собой все небо. Сотни тысяч солнц, которые находились в одной и той же стадии звездного развития, не предвещали ничего необычного, что полностью соответствовало ожиданиям экипажа. Однако гравидар выдавал совершенно иную картину. Гравитация, излучаемая сферическим звездным скоплением, в миллионы раз превышала ожидаемый уровень. «Темная материя», — предположила Юшика, которая после инцидента с зонами Тазуру назад почти не покидала центральный пост. Мартин Винтер сбросил в ее сторону иронический взгляд и кивнул. «Точно. И темная энергия. И темные гномы, танцующие вокруг темного лагерного костра. Очень остроумно, Винтерс. У вас есть лучшее объяснение?» «Нет», — откровенно признался землянин. «Но скоро мы все узнаем». Он уселся в кресло и начал насвистывать мелодию, в которой Йошика угадала старую версию симфонии звездной пыли. Она удивленно покачала головой. Этот человек снова чувствовал себя великолепно. «Рене Фарнхэм однажды сказал», — прервал Мартин Винтерс самого себя, «что есть одна причина, почему мы никогда не могли обнаружить инопланетян. Он сказал, что звезды созданы не для людей. И знаете что? Он был прав. Черт побери, все на свете. Он был прав». Мартин Винтерс усмехнулся, смерил Йошика взглядом с головы до ног и провел рукой по своим коротким темным волосам, которые за последние вазуры начали снова отрастать. «Я рад познакомиться с вашей Аргонской Федерацией. Я поговорю с вашим правительством и порекомендую им построить новые ОЭЦ-машины. Что вы об этом думаете, мисс Нехла?» «А зачем?» — пожала плечами Йошика. «Времена этих штук, к счастью, давно миновали. Вы опоздали на 600 юзур, Винтерс». Мартен Винтерс не обиделся. «Для хорошей идеи никогда не бывает поздно», — заявил он с ухмылкой. «Эй!» — сказала вдруг Йошика и указала на гравидар, за которым она не наблюдала уже несколько мизур. По индикатору ползли белые нити, как капли дождя по оконному стеклу. «Это еще что такое?» Землянин наклонился над своей клавиатурой и за несколько сизур просмотрел в меню десятки различных полей данных. Потом удивленно поднял голову. «В любом случае, это не ошибка. Оно настоящее, и оно повсюду. А мы в самом центре». Послышалось тихое шуршание, еле слышное, но у Йошика зашевелились волосы на голове, когда оно превратилось в такой же тихий звук, похожий на звук работающей пилы. «Повсюду», — еще раз уточнил Мартин Винтерс. «Но оптика ничего не показывает». «Зер?» — Йошика активировала свой инфобраслет. «Уже иду», — тут же отозвался Зер Альман. Неожиданно раздался глубокий голос корабля с ЦП, который так долго молчал. «Винтерс, Мартен, доктор, главный инженер терраформера Ноймана #Dev, Нехла, Йошико, Зер, Альман, Тебутиманскат, лорд-капитан, пожалуйста, поднимитесь на борт своего космического корабля и немедленно покиньте эту единицу». «Я требую приоритета», — воскликнул Мартин Винтерс. «Отклоняется», — прозвучал краткий ответ #Dev. «Ты слышал, Йош?» Зер Альман, с трудом переводя дыхание, ворвался на центральный пост. «Что тут происходит? А где Паран?» Он заметил странные артефакты на гравидаре. «Это ведь настоящее, да?» Она указала на поля данных и кивнула. «Он излучает радиоэнергию и тепло. Мы не можем выбраться отсюда на АП-весельчаке. У него нет защитных экранов». «Ты права. При почти 0,8 секунды с нас моментально разорвет в клочья». «Пожалуйста, немедленно покиньте эту единицу», — напомнила себе #Dev. «Эта единица начинает удалять кислород из обитаемых зон. Пожалуйста, немедленно покиньте эту единицу». «Проклятие!» Йошика уже почувствовала потрескивание в ушах. «Дев не шутит!» «Быстро к вашему кораблю!» — испуганно закричал Мартин Винтерс, который не видел никаких возможностей настроить Дефа на мышление за время, оставшееся до полного исчезновения воздуха. «Не получится! Мы не сможем покинуть Дефа на АП-весельчаке! Наш корабль разорвет! Разве вы не слышали, Винтерс?» Землянин резко оттолкнул Зера Альмана. «Мы можем пойти на борт вашего корабля! Разве это тоже опасно?» «Он прав», — признала Йошико. Она взяла Зера Альмана за руку. Они вместе неслись по проходам, сопровождаемые странно певучим постукиванием невидимой материи, которая достаточно быстро распространялась по кораблю. Давление воздуха заметно слабело. Еще немного, и воздуха для дыхания будет уже недостаточно. «А куда подевался Теботиманскат?» — воскликнул Зер Альман, когда они, громыхая по ступеням сапогами, мчались вдоль входного туннеля к посадочной площадке. Его нигде не было видно. На борту АП-весельчака Зер Альман рухнул в кресло пилота. Сквозь окно кокпита он видел, как далеко впереди распахиваются 8 сегментов космической переборки. Оттуда до посадочного туннеля тянулись длинные нити, но не белые, как на гравидаре, а черные, как сажа. И тут Йошика заметила паранида. Его фигура виднелась вдали, там, где открывались сегменты. На нем была его боевая форма, на голове шарообразный шлем. «Что он там делает? Разве для паранидов не существует аварийной частоты?» — спросила Йошика. Зер Альман этого не знал. «Хорошо, сейчас я его приведу», — крикнула она, быстро сняла с себя свитер и натянула космический костюм, вытащив его с полки, куда когда-то запихнула. «Ты с ума сошла, Йошика?» «Вовсе нет, я никогда не соображала яснее», — воскликнула она и подняла мембрану шлемофона. Не обращая внимания на возражения Зера Альмана, она через сезуру выпрыгнула через шлюз из АП-весельчака. Глава 29. Когда она оттолкнулась от корабля, вокруг нее со свистом пролетели черные нити из какого-то неизвестного материала. Она задействовала включатель аппарата для маневрирования, выдвинулся жесткий подлокотник и прижался к ее предплечью, поддерживая руку. Выпуклости рукояти управления под рукой в перчатке казались крохотными, но как же знакомо было ей такое управление. В последний раз она воспользовалась им, когда покинула Ятами. Увеличивая силу тяги, она увидела системный центр корабля с ЦП, который несколько тазур назад снабдила импровизированным прерывателем. Под влиянием внезапного порыва она включила радиопередатчик, вмонтированный в костюм, чтобы послать импульс к запальному устройству. Имело ли хоть какой-то смысл теперь отключать мышление корабля с ЦП, она не знала. Во всяком случае, ей казалось, что это не повредит. Йошика представила себе Катя в самой глубине хэштег «Деф» вспыхнет яркий огонь, когда воспламенится магниевый заряд. Она приближалась к огромным сегментам ворот, распахнутых наружу. Нити черного материала, постепенно становившиеся длиннее и толще, все быстрее заполняли посадочный туннель. Так что Йошико периодически теряла из виду высокую фигуру Теботиманската. В космическом костюме стало очень тепло. Проветривающие мембраны ощутимо вибрировали вдоль всего тела. Йошико потела и чертыхалась. «Йош, ты его нашла?» — донесся до нее через аудиополя шлемофона голос Зера Альмана. Она подавила первый порыв отключить канал, не отвечая, но сдержалась и спокойным голосом ответила, что все еще ищет паранида. Вдруг Теботиманскат появился всего в нескольких метрах от нее. На фоне огромного, 165 метров диаметром посадочного туннеля, он выглядел маленьким и потерянным, и на какой-то момент Йошико показалось, что паранид хочет броситься в черный бушующий хаос. Но потом она разглядела, что Теботиманскат держит в правой руке какой-то прибор, а в левой — что-то похожее на черный бильярдный тиар. Йошико не знала, что он делает, но в любом случае с этим нужно кончать, если они хотят успеть вовремя вернуться на АП-весельчак. Каким-то образом Теботиманскат заметил, что она приближается к нему сзади. В мембране шлемофона раздался его голос. «Йошико Нехла, ты пришла, чтобы помочь нам?» Его шелестящий голос выражал крайнюю степень удивления, и Йошико сомневалась в том, что хоть один паранит когда-нибудь был удивлен в большей степени. «Я буду толкать тебя сзади и направлять, Теп», — сказала она. В то время как она огибала паранида, он выпустил из рук странный прибор, а черный шар затолкал в закрепленную на его форме сетку, где уже лежали еще два таких же шара. Черная снежная вьюга бушевала вокруг странной упряжки, которая медленно летела назад внутрь посадочного туннеля. Иногда сквозь черную трепещущую массу, уже заполнившую весь туннель, вспыхивали позиционные огни АП-весельчака, но Йошико полностью положилась на свою способность ориентироваться. Через какое-то время она обратила внимание на то, что черные нити ни за что не цеплялись, а если быть точной, то они стекали сверху от шлемофона вдоль тела, не прикасаясь к ней. То же она заметила и у Тебути Манскатта. «Что ты там делал?» — полюбопытствовал Йошико. Из-за большой массы паранида продвижение происходило достаточно медленно. «Мы передадим понтифику Максимусу паранида подарок, достойный его величия. В этих шарах — сущность древнего народа». Йошико промолчала, потому что не знала, как реагировать на это заявление паранида. «Сущность древнего народа?» Не успела она как следует поразмышлять над этим, как в вихре нитей перед ними появился борт А.П. Весельчака. Шлюз был открыт. Последний направляющий толчок, и с торжествующим восклицанием они вплыли в шлюзовую камеру, где искусственная сила тяжести тут же притянула их к полу. «Мы вошли!» — крикнула Йошико. Створки шлюза еще закрывались, а корабль уже тронулся в путь. Неужели Зер Альман решился оставить хэштег «Дев», хотя черный материал уже казался гораздо менее опасным, чем в начале? Он точно так же избегал непосредственной близости и с А.П. Весельчаком, что Йошико заметила, как только вошла в кабину пилота. Она даже не стала снимать космический костюм, просто шлепнулась в кресло пассажира и пристегнулась. Тебути Манскат опустил свой шлем, специальное приспособление, на спине и устроился рядом с ней. Он вытащил один из черных шаров и поднял его в воздух. «Древний народ есть сущность математики. Он — сущность трех измерений пространства. Его сущность есть компьютрониум». «Компьютрониум?» — несколько сезур Йошико недоверчиво смотрела на паранида. «Это и было то, чем он наполнил свои шары. Сущность древнего народа? То есть какая-то малюсенькая частица самого древнего народа?» Она вспомнила слова Зона. Он говорил об облаке присутствия. Может, он имел в виду этот черный материал? Мартин Винтерс оглянулся через плечо и весело ухмыльнулся. «Компьютрониум, ну конечно!» Темные эльфы пляшут вокруг своего темного лагерного костра. Йошико потрясла головой и выглянула в окно кокпита, поскольку именно в это мгновение А.П. Весельчак покидал посадочный туннель корабля с ЦП. То, что она увидела, заставило ее содрогнуться. Колышущееся море черных нитей заполняло собой всю видимую вселенную. Создавалось впечатление, что кроме этих нитей больше нет ничего. Но когда она попыталась найти неподвижный объект, на котором мог бы остановиться взгляд, нити резко отшатнулись. Стягиваясь, они оставались позади, пока маленький корабль-разведчик вместе с обоими отстающими кораблями с ЦП не оказался в большом пузыре свободного космоса. А вокруг них бушевал материал, который Тебути Манскат назвал компьютрониумом. Одновременно произошло несколько событий. Зер Альман издал крик ужаса. «Образуется сильное гравитационное поле», — начал он, но не успел закончить фразу, потому что за А.П. Весельчаком полыхнул яркий свет. «Дев! Дев!» — закричал Мартин Винтерс, получивший на видеополе изображение с камеры заднего слежения. В средней части древнего корабля Терраформера показалось ядерное пламя, быстро распространявшееся в обоих направлениях. Крупные обломки отрывались от внешней обшивки корабля и уплывали в пустоту. Было очевидно, что скоро корабль полностью разлетится на кусочки. «Что-то вызвало самоуничтожение. Мы должны немедленно вернуться. Даже если бы я захотел, то не смог бы этого сделать», — беспомощно ответил Зер Альман. Стандартные двигатели А.П. Весельчака уже работали на полную мощность, но у них не было ни малейшего шанса сопротивляться тому, что неудержимо притягивало маленький разведчик. Черная дыра. Точнее говоря, то, что называли чистой сингулярностью. Никто и никогда до сих пор не видел этого явления собственными глазами. Даже вопрос, может ли по законам физики существовать в этой вселенной что-либо подобное, не был решен однозначно. Но для того, что сейчас появлялось перед носом А.П. Весельчака на расстоянии всего каких-то 10 километров, не могло быть иного объяснения. Свет взорвавшегося в лупе времени корабля с ЦП проник в бездонный водоворот времени и пространства, у которого не было ни начала, ни конца. и вокруг этого водоворота сияла блекло-красная корона. Гравидар еще успел показать сплошную белую поверхность, а затем отключился. Искусственный голос компьютера кричал на весь кокпит об опасности, но вихрь водоворота неудержимо втягивал в себя маленький корабль. Раздалось шипение, и Тибутиман Скат уронил шар, заполненный компьютрониумом. В темноте он светился, как уголек. Запах горелого мяса распространился по кокпиту. «Зоны! Прыжковый туннель!» — прохрипела Йошико сквозь рев моторов. «Зоны!» Глава 30. Империя герцога. Кто-то выпиливал тупым ножом позвоночник из тела Йошико. По крайней мере, так ей казалось. Ее нервные окончания горели, как жидкий огонь, как будто могли в любой момент лопнуть или вырваться из мозгового ствола. Мощными волнами накатывала тошнота. Нечто похожее с ней случилось однажды, много юзур тому назад, когда она была еще ребенком. Тогда она потеряла сознание. В этот раз ей отказали в такой милости. Неподвижная и потерявшая голос от дикой боли, Йошико видела, как расплывается бледное лицо Мартина Винтерса, сидевшего рядом с нею. Его рот искривился в мучительном «О». Глаза с выражением застывшего в них ужаса смотрели в пустоту. Грязные нити образовали водоворот, который втягивал в себя лицо человека, буквально расплющивая его, как черная дыра, коричневое карликовое солнце. Водоворот расширялся, впитывал в себя весь кокпит, заглатывал яркий свет ядерного пламени, которое пылало далеко в космосе, на верхнем краю гравитационной воронки. Зер Альман слился воедино с креслом пилота, а его руки — с рукоятями управления. Ревущий шум внутри АП-весельчака смолк, превратившись в тихий шепот, едва различимый на пороге чувственного восприятия. Йошико хотела закричать, но не смогла. Ее вселенная состояла из сплошной агонии, но сознание продолжало сопротивляться. Все видимое вдруг сузилось до конуса, в центр которого устремился весь мир, а за его пределами царила тьма. Костлявая фигура Тибутиман Скатта каким-то гротескным образом обвелась вокруг центра этого конуса. Перед тем, как окончательно потерять сознание, Йошико успела заметить, как пылающий красный шар, заполненный компьютрониумом, который Паранит уронил какое-то время назад, покатился в центр серой пустоты, которая совсем недавно была полом кокпита. Свободный космос. Звезды. Тень остающихся позади стартовых ворот. И нет никакого конуса, никакого водоворота, никакой черной дыры. Осталась только совершенно реальная боль. Йошико внезапно осела в своих ремнях безопасности, как будто кто-то выключил электрический ток в электрическом стуле осужденного на казнь. Примерно так же она себя и чувствовала. Все тело ее горело, как будто ее окружало обжигающее пламя. Она не могла пошевелиться. Не удавалось даже сделать глубокий вдох. Она боролась за кислород, напрягая последние силы. Похоже, у Зера Альмана дела обстояли не лучше. Он сидел в кресле пилота, окаменевший, без движения, напряженно, не моргая. Только мизинец его правой руки судорожно подергивался. Казалось, что Мартен Винтерс перенес испытание лучше, чем другие люди. Во всяком случае, он уже смог перевести дыхание, и его тут же стошнило. Первым обрел контроль над своим телом Тибутиман Скат. Без единого слова он встал и вынул Зера Альмана, все еще не пришедшего в себя, из кресла пилота. Небрежно усадил его в задней части кокпита, прямо перед Йошико и Мартеном Винтерсом. Потом с трудом запихнул свое большое тело в пространство перед креслом и попытался стоя засунуть кончики пальцев в рукояти рулевого управления. Зер Альман рухнул как марионетка, у которой перерезали управляющие ею нити. Тяжело дыша, Йошико удалось сделать первый вдох. «Ильяна!» — прохрипела она. Дрожащими руками женщина попыталась расстегнуть ремни, но это удалось ей только после нескольких попыток. Когда она попробовала встать, ноги подломились, и она упала на пол рядом с Зером Альманом. Грудь ее друга равномерно поднималась и опускалась. Он тоже уже мог дышать. С шумом возродились к новой жизни компенсаторы, когда Тибетиман Скат заставил АП «Весельчак» совершить маневр. Сильный рывок отшвырнул Ешико и Зера Альмана в угол кокпита. Только Мартена Винтерса это не коснулось, потому что он был пристегнут. «Что происходит, лорд-капитан?» — прохрипел он. «Пусть не святая тварь бросит взгляд в окно». Зер Альман уже мог двигаться. Он с трудом выпрямился, подтянулся к сиденью пилота и протянул Ешико руку. Ешико немного помедлила. Она не забыла, что шар, заполненный компьютрониумом, укатился в тот же угол, куда швырнула ее и Зера Альмана. Она нашла его почти сразу. Он уже не светился и был насыщенного черного цвета. Ешико бросила взгляд в сторону Зера Альмана и схватила шар. Она ожидала, что он будет горячим, но загадочный материал его сборного резервуара уже отдал большую часть своей термической энергии, и шар был едва теплым. Ешико быстро опустила шар в карман брюк, ощутив его тяжесть, и только потом приняла протянутую ей руку и встала. А в космосе перед АП «Весельчаком» бушевал ад. Сквозь тьму ночи летали энергетические стрелы, космические корабли преследовали друг друга, обломки кораблей и яркие взрывы сопровождали траектории десятков управляемых ракет. Беспрерывно вспыхивал экран, защищающий от попадания микрометеоритов, и сумасшедшее мерцание заполнило коктет. Тибетиман Скат попытался совершить еще один внезапный маневр, который снова чуть не сбил с ног Ешико и Зера Альмана. Они быстро уселись на свои места и пристегнулись. «Трудно стряхнуть тварей на этих космических кораблях», — прошелестел Паранит. «Что? Какие твари? Какой это сектор?» — тревожно спросил Зер Альман. Никто не рассчитывал на то, что они окажутся в эпицентре какого-то космического сражения. Ведь АП «Весельчак» не был боевым кораблем. К тому же бездействующие в двигателе системы КМДД они вряд ли смогут быстро выбраться из зоны битвы. «Мы не знаем, что это за твари. За нами вплотную следует рой крошечных космических кораблей и атакуют нас слабыми лучами, которые каждый в отдельности не представляют особой опасности, но вместе очень опасны». «Скорее всего, это хааки», — предположила Ешико. Тибетиман Скат, конечно, и не мог ничего знать об этом виде птицы-насекомых, потому что о них узнали уже после того, как он отправился на борт корабля с ЦП. «Где-то среди них должен быть корабль побольше. Это матка, координирующая и в действии. Их называют кластер или рой». «Сектор Империи Герцога», — прочел Зер Альман слова, появившиеся на шкале молчащего бортового компьютера. «Божественная Империя Паранидов. Там, впереди, что это за корабли? В любом случае, это не Парониды». «Похоже на аргонские», — сказал Ешико. «Верно, но это какая-то модель, какой я до сих пор не видел». «Держитесь крепче», — проскрипел Тибетиман Скат. Приближался космический корабль. Он палил изо всех пушек. Лазерные вспышки очень быстро вывели из строя слабый экран, защищающий от попадания микрометеоритов, и обожгли внешнюю обшивку АП «Весельчака». Используя маневровые двигатели, Тибетиман Скат придал кораблю точно выверенное боковое ускорение, уводившее его с курса вражеского космолета, который промчался буквально рядом с АП «Весельчаком» и угодил прямо в середину роя кораблей хааков, преследующих его. В небе вспыхнуло пламя сразу нескольких взрывов. «Отличная работа!» — закричал Зер Альман. Он вытащил виртуальную панель управления на своей консоли второго пилота и зафиксировал на ней один из неизвестных ему кораблей. С помощью алгоритмического видеоусилителя ему удалось вывести чужой корабль на большое видеополе. «Окко Маккалум», — прочел он название корабля. Аргонское название, написанное на древненовояпонском языке. Но тогда это означало, что им помогал действительно аргонский корабль. Почему же эта модель ему неизвестна? Зер Альман славился тем, что знал наизусть почти все модели, которые когда-либо были созданы в планетарном сообществе, а также дату их постройки. Но об этом он никогда не слышал. Что ради Земли означает ОКО? Новое объединение государств? «Возможно, мы попали не в наше собственное время», — предположил Тибетиман Скат, который полностью сконцентрировался на управлении кораблем. Зер Альман был этому рад, потому что, с одной стороны, он еще не оправился после прохождения черной дыры, а с другой, параниды славились потрясающими координационными способностями. «Верно, я думаю, что это именно так», — воскликнула Йошика, разглядевшая впереди силуэт, который показался ей знакомым. Она никогда и не встречалась с этим кораблем, но его изображение часто появлялось в новостных выпусках Argonet. «Зоны ведь обещали нам это? Тот корабль впереди — это Аргон-1!» Теперь это понял и Зер Альман. Он увеличил изображение большого корабля. «С ума сойти!» — пробормотал Зер. Это действительно был флагманский корабль Аргонской Федерации, насколько он запомнил после своего первого и единственного посещения мощного авианосца несколько езур назад. Оружейные башни огромного корабля без устали вращались, посылая тучу энергетических залпов в сторону кораблей птиц-насекомых. «Массированная атака хааков, которой все так боялись еще перед нашим отлетом», — медленно сказал Зер Альман. «И без помощи этого чужака хааки на этот раз уничтожили бы нас». «Эти корабли посланы нам землей», — прошептала Йошика. «Вы имеете в виду небом?» — спросил Мартен Винтерс, который знал из разговоров с Йошика, что понятие «земля» в сообществе частенько употреблялось в духовном, религиозном значении. «Нет, вовсе нет. Я имею в виду именно Землю. Планету Земля. Вашу планету, Мартен». «Почему ты так решила?» — спросил через плечо Зер Альман. Но Йошика не ответила, так как А.П. Весельчак сильно вздрогнул, будто по нему неожиданно стукнули железным кулаком. В хвосте корабля затрещали переборки. Компьютер доложил о потере давления. «Это не ракеты!» — попытался перекричать возникший шум Кибатиман Скат. «В нас попал обломок корабля!» «А еще нас заметил очередной рой!» — добавил Зер Альман. Эти миниатюрные космолеты были такими юркими, каких он еще не видел. В течение доли сезуры они успели перестроиться и жалили А.П. Весельчак тонкими световыми иглами. «К стартовым воротам!» — прокричал Зер Альман. «Сектор кольцо священника! Хааки не могут быть одновременно везде! Справимся!» Тибутиман Скат не ответил, но изменил курс. А.П. Весельчак повиновался его приказу тяжело, как хромая кляча. «Дарихитаримо! Мы должны лететь на Дарихитаримо!» — воскликнула Йошика. «Дарихитаримо?» — Зер Альман нахмурил брови. Он обернулся и уставился на Йошику через спинку кресла. «Йош, эта планета находится на другом конце сообщества. Почему именно туда?» «Там мы будем в безопасности», — вяло попыталась объяснить Йошика. «А что еще она могла ему сказать? Что там ее ждет дочь?» Зер Альман вообще пока даже не знал, что у нее есть дочь. «На Ледди мы тоже будем в безопасности», — возразил Зер. То, что у Йошика постоянно появляются сумасшедшие идеи, он знал с детства. Но почему ей в голову пришла самая удаленная из всех известных планет, он пока не понимал. В том, что за этим скрывался не страх, он был уверен. Сигнальная лампочка снова замигала, предупреждая о том, что рой хааков перешагнул пороговое значение в 16 километров. Далеко впереди, в отблесках сражения, уже сияли стартовые ворота. Тебатиман Скат совершал один уклоняющийся маневр за другим, но хааки не отставали. Они снова перестроились, образовав что-то вроде широкого веера. Буквально каждую сезуру энергетические залпы их кораблей таранили совершенно незащищенный А.П. Весельчак, заставляя корабль вздрагивать при каждом попадании. «Дарихитаримо! Мне нужно на Дарихитаримо!» — повторяла Йошика. Она незаметно оглядывалась в поисках чего-нибудь, что можно было бы использовать как оружие. Но нет. В обычных обстоятельствах она бы, не задумываясь, применила оружие. Но здесь это было невозможно. Двух измученных мужчин она, возможно, и смогла бы одолеть, но не паранида. «Зер, мне необходимо попасть на Дарихитаримо, и там мы будем в безопасности». «Что такое это Дарихитаримо?» — спросил Маркан Винтерс. Зер Альтман тяжело вздохнул и посмотрел в сторону. На его лице были написаны непонимание и возмущение. «Если мы доберемся туда живыми», — сказал он после долгой паузы, Без двигателей системы КМДД нам понадобятся тазуры. Кебатиманскат. Сколько? 3×3 + 0.3, поделенное на 0.3. Мы согласны с Йошико Нехла. Наше путешествие началось на Даре Хитаримо 3×5 язур тому назад. С математической точки зрения будет логично, что мы там его и закончим. Все пути ведут туда, Зер. Зер Альтман чувствовал, что за желанием Йошико стоит нечто большее, чем просто какая-то навязчивая идея. Это была тайна, о которой он еще не знал, и она откроет ему эту тайну. Не здесь, на Даре Хитаримо. Он взглянул в ее глаза и почувствовал, что досада, копившаяся в нем последние вазуры, исчезла и рухнула, как осыпавшаяся лавина. В измученном, дошедшем до отчаяния состоянии, Йошико выглядела как невинный ангел, точно так же, как маленькая, необузданная, невинная Йошико Нехла, которую он так давно потерял. Так давно, на Даре Хитаримо. «Ну хорошо, пусть будет Даре Хитаримо, потому что я люблю тебя, Йош». Йошико чувствовала, что она не в состоянии выразить бурю противоречивых ощущений, бушевавших в ее душе, и просто наклонила голову, как бы благодаря его. «Домо аригато, Джонферсон-сан», — сказала она неестественно спокойным голосом. «А меня вы не хотите спросить, вы, новые люди?» «Нет, Мартен», — воскликнули Йошико и Зер Альман в один голос и, улыбаясь, посмотрели друг на друга. Мужчина, явившийся из давно ушедшего времени, чертыхнулся. «Конечно, как всегда. Что-то здесь жарковато. Вы не замечаете?» Он был прав. Воздух в кокпите становился все более теплым и душным. Конечно, множество крохотных энергетических стрел, лизавших обшивку АП-весельчака, не могли порознь причинить ему серьезный ущерб. Но все вместе они почти раскалили внешнюю обшивку. Пройдет совсем не так много времени, и перегревшиеся реакторы выйдут из строя. «Не существует ничего, что мы могли бы противопоставить этому нагреванию», — проскрипел Паранит. Он вытащил свои пальцы из рукояти управления и привел тем самым в ужас всех троих людей. «Возможности этого корабля конечны». Спустя мизуру рабочий шум генераторов в чреве корабля стих, издав напоследок жалобный механический стон. Одновременно с генераторами прекратили работу и компенсаторы. Появилась невесомость. «Они нас сейчас расколют, как орех», — пробормотал Мартин Винтерс. Нездоровая бледность на его лице сменилась столь же нездоровым зеленым цветом. «Взгляните на монитор. Смотрите, что вытворяет Аргон-1!» — воскликнул Зер Альтман. Он максимально увеличил изображение аргонского флагмана. Половина индикаторов на шкале горела к этому времени красным светом, другая — желтым. Казалось, что один из защитных щитов корабля «Аргон-1», который находился достаточно далеко, повернулся в их сторону. Авианосец производил залп за залпом, выпуская точно нацеленные энергетические стрелы, выбивавшие нападающих на АП-весельчак «Хааков» одного за другим. На гравидаре появился странный нематериальный объект, в котором Йошико моментально распознала корабль зонов. «Что это?» — показала она на экран гравидара. «Прыжковый туннель без пространственных оттяжек», ни секунды не сомневаясь, ответил Мартен Винтерс. «Такое может произойти только при юстировке стартовых ворот. Никогда раньше не видели? Ах, да, я забыл. Вы, новые люди, не можете создавать стартовые ворота». «Ты меня тоже», — огрызнулась Йошико. «В любое время», — неприятно ухмыльнулся землянин. «В самом деле». «Но если мы не можем этого делать», — задумалась Йошико, — «откуда оно взялось? От Хааков?» До прохождения ворот осталось 4 мизуры, прервал их Тибатиманскат. «Сколько еще Хааков нас преследует?» — поинтересовалась Йошико. Зер Альман проверил показатели. 2 или 3. Аргон-1 только что прекратил огонь. Мы находимся вне зоны их досягаемости». «Или мы исчезли с экранов их гравидара», — пробормотал Мартен Винтерс. «Или и то, и другое». Спустя короткое время отказали последние бортовые системы. Тьма и тишина воцарились в кокпите. Затаив дыхание, экипаж АП-весельчака следил за тем, как звездные ворота приближаются к паранитскому сектору «Кольцо священника». Вскоре маленький экспериментальный шаттл упал на пространственные оттяжки ворот, которые протянулись ему навстречу, как две спешащие на помощь руки. Стартовые ворота активировались. Бело-голубые энергетические вихри подхватили АП-весельчак, втянули его в несвязанный ни с каким временем туннель между измерениями и вышвырнули с другой стороны в пустое пространство. Стартовые ворота быстро исчезали в космосе, оставив в нем поврежденный корабль. Экипаж АП-весельчака зачарованно наблюдал за их исчезновением на мониторе камеры наружного слежения. Когда через несколько мизур на событийном горизонте так и не появилось ни одной вспышки, всем стало ясно, что хааки отказались от преследования АП-весельчака в зоне другого сектора. Охваченные счастьем, люди поздравляли друг друга, в кокпите наступило ликование. Но все это ни в коей мере не затрагивало Тибетиман Скатта. Сохраняя абсолютное спокойствие, он выпрямился, насколько позволяла высота кокпита. Как всегда, его голова и плечи касались потолка. «С этого момента управление космическим кораблем берет на себя Зер Альман Джонферсон. Рукояти управления не созданы для наших хватательных устройств». Пока он и Зер Альман с трудом протискивались мимо друг друга, чтобы поменяться местами, заработали генераторы в хвостовом отсеке корабля. За ними последовали компенсаторы и, наконец, агрегаты подклетного. Снова появилась сила тяжести. Юшика отстегнула ремни и пошла к креслу пилота, куда только что сел Зер Альман. Она перепроверила показания гравидара и кивнула. Движение в этом секторе было значительно оживленнее, чем обычно, но сражение здесь еще, кажется, не началось. Издали к ним приближалось крупное соединение космических кораблей. И хотя отдельные модели кораблей еще трудно было распознать, конфигурация их строя говорила о многом. Выстроившись в длинную цепочку, корабли летели к тем самым стартовым воротам, откуда только что появился АП-весельчак. Каждая бусинка в этой цепочке состояла из трех отдельных блипов, которые вместе образовывали равнобедренный треугольник. «Парониды!» «Тибетиман Скат, нам стоит вступать с ними в контакт?» «Нет, совсем не обязательно, Юшика Нехла. Мы ни в коем случае не должны задерживать Святой Флот Божественной Империи Паронидов». «Мудрое решение», — кивнула Юшика. «Взгляну-ка я, как у нас обстоят дела». К счастью, она все еще была в космическом костюме, так как на средней палубе царил глубокий вакуум. За пределами кокпита все выглядело просто удручающе. Один из обломков пробил борт внешней обшивки, после чего отрикошетил от другого и исчез в космосе. Обычно для герметизации дыр применяли быстро затвердевающую пену, которую просто наносили изнутри на поврежденное место. Но если учитывать размер отверстия, в данном случае такой вариант исключался. Юшика понадобилось две стазуры на то, чтобы она смогла залатать дыру прямоугольным куском полидиамандоида, который когда-то был дверцей шкафа. «Мне нужно попасть в мою каюту», — сказала она извиняющимся тоном, когда, вернувшись в кокпит, запихивала костюм в резервное отделение. «Мне не выдержать здесь 10 тазур, потому что вы все невероятно воняете». Зер Альман покачал головой и усмехнулся. Может быть, он и не всегда понимал мотивы Йошика. Но ее поведение всегда подчинялось определенному шаблону. И некоторые поступки через некоторое время повторялись. Тибетиман Скат, в отличие от него, устремил на Йошика все три свои глаза, лишенные зрачков. Любой другой человек, делая такое заявление, наверняка исключил бы из этого числа паронида и извинился. Но не такова была Йошика. Она выдерживала пристальный взгляд Тибетиман Ската несколько сизур, потом сморгнула, хрипло усмехнулась и отвернулась. Он никогда ничего ей не сделает, потому что он в такой же степени в ответе за смерть Квани Нехла, как и она. Ранить дочь Квани или даже убить — это привело бы к потере престижа и чести. А этими понятиями Тибетиман Скат не стал бы рисковать ни в коем случае. Это знал он, это знала она. И не стоило об этом даже говорить. На протяжении следующих 9 стазур три человека старались по возможности избегать друг друга. Паронид безвылазно сидел в кабине пилота. Один раз Зер Альман попытался приблизиться к Йошико, но она грубо выгнала его из комнаты. Он не обиделся, но попытку больше не повторял. Глава 31. На 10-ю тазуру АП-весельчак достиг баронского рубежного поста Рай-Минилай, и спустя несколько стазур прошел через очередные стартовые ворота, попав в сектор убежища Один. Йошика расположилась в кресле пилота. Зер Альман, не говоря ни слова, сидел рядом с ней в кресле второго пилота. Несколько мизур назад в кокпит пришел Мартен Винтерс, так как не хотел упустить момент, когда они впишутся в орбиту Дарихитариму. Тебати Манскат стоял, сгорбившись возле переборки, ведущей на среднюю палубу, неподвижный, как огромная восковая фигура богомола. «Дарихитарима уже не выглядит абсолютно необжитой планетой», — спокойно заметил Зер Альман. Комплексный анализ обнаружил больше 200 слабых, но четко различимых радиосигналов, и все они, казалось, подавали одно и то же сообщение. «Меня только удивляет, что еще так многие из них функционируют», — возразил Йошико. Дневная сторона Дарихитарима полностью закрыла окно кокпита. Йошико внутренне давно подготовилась к этому зрелищу. Она не допустит ни одного горестного воспоминания и не поддастся ни депрессии, ни чувству вины. Там внизу ее ждала Ильяна. Только это имело значение. В этом она не хотела и не позволяла себе сомневаться. Тагерт тогда просто блефовал. Это был просто блеф. Она не хотела думать о том, что с ней будет, если он сказал правду. Зер Альман с запозданием осознал ее слова. Многие из чего? Кванье и Ситму запустили 768 микроспутников. Разве ты забыл? Ну, конечно. Теперь он вспомнил. Кванье Нехла и Ситму Джонферсон отправили в свое время, это была 546-я мизура, на орбиту целый рой микроспутников, чтобы лучше исследовать планету. Как правило, такие крошки размером с большой палец руки человека сгорали в атмосфере уже через несколько вазор. Только на орбитах миров с особенно стабильной атмосферой или вообще без атмосферы они держались дольше. Довольно скоро Йошико нашла место, где много юзур, тому назад располагался их временный лагерь. Женщину сильно знобило. Даже черты лица отражали тот холод, который обычно прятался только в уголках ее глаз. Уже больше мазуры она не принимала своих таблеток. Сейчас будет ее последняя и решающая попытка обойтись без них. Она ни в коем случае не должна давать волю эмоциям. Посадка заняла всего 7 мизур. Корабль приземлился на том самом месте, где 15 язур назад стояли FL Дидан на Ванье и FL Такома. АП «Весельчак» был намного меньше кораблей-изыскателей, поэтому было достаточно сложно получить полный обзор местности. Но и того, что можно было увидеть из окна кокпита, хватило, чтобы у Йошико перехватило дыхание. Старые жилые постройки по-прежнему стояли на своем месте и даже казались вполне исправными. Правда, выглядели они немного обветренными. За прошедшее время пылевые вихри покрасили их в красный цвет. Но они стояли ровно, будто в них еще кто-то жил. Зер Альман тоже смотрел в окно, раскрыв рот. «Знаешь, мне хочется плакать», — сказал он. Взрослый мужчина выглядел как маленький мальчик, который нашел давно потерянную игрушку. Йошико потрясла головой. На какое-то мгновение ей показалось, что она увидела внизу призраки тогдашних обитателей лагеря. «Нет. Пойдем со мной», — сказала она хрипло и встала. «В космическом костюме? Да по мне хоть в нижнем белье. Есть кое-что, что ты должен знать обо мне, прежде чем ты еще раз заговоришь о любви». Он тоже встал. «И это я узнаю там, снаружи?» В левом верхнем отделении средней палубы лежат две дыхательные маски и две термокуртки. «Синяя и темно-красная», — сказала она вместо ответа. «Мартен и Тибати Манскат останутся на борту». Никто не пытался возражать. «Ты с самого начала знала, что мы сюда прилетим, да, Йошико?» Зер Альман прошел на среднюю палубу и открыл нужное отделение. «Кай, и ты хотела, чтобы и я был здесь?» уточнил он. Он постепенно начал осознавать, как ловко она им манипулировала, только еще не мог понять, ради чего все это затевалось. Его терзали не только досада и разочарование, но и любопытство. Йошико молча ждала, пока он управится с маской и курткой, потом вышла в полупрозрачную шлюзовую камеру, возвышающуюся в центре средней палубы. Он шел за ней. Наконец шлюз выпустил их в объятия холодного ветра Дарихитаримо. За прошедшие юзуры здесь изменилось совсем немногое. Ледяной ветер все так же вздымал пылевые вихри, и светло-красная пыль висела в воздухе. «Смотри», — Йошико указала на землю. За маской она увидела изумленное лицо Зера Альмана. Все плато было усеяно крохотными стелющимися растениями, сочными зелеными растениями с воздушными корнями, которые едва заметно, но все же шевелились. «Это и есть твоя тайна?» — полушутя-полусерьезно спросил он. «То, что наше маленькое тогдашнее открытие завело потомство?» Но Юшика уже не обращала на него внимания. Было что-то еще. То, что сломило, наконец, ее внутренний холод и заставило сердце биться в безумном ритме так сильно, как никогда прежде. «Ты еще помнишь, сколько тогда было построек?» — прошептала она слабым голосом. «Пять. Но сейчас я вижу... Да, их шесть!» Юшика целенаправленно зашагала к постройке, выглядевшей более новой по сравнению с остальными, как будто она появилась здесь не очень давно. Строение стояло немного в стороне и имело другую конструкцию, двухэтажную и с окнами. Юшика шла все быстрее, она почти бежала. Зер Альман слышал в наушниках маски ее тяжелое дыхание. Что в нем? Отчаяние или облегчение? Он не знал. Внешняя переборка жилого строения откинулась, и Юшико резко остановилась. Она нетерпеливо схватила Зера Альмана за руку и потащила его за собой в узкий ход. Когда переборка закрылась, Юшико взглянула ему в лицо, и он удивился. Холод в ее глазах исчез. Смеясь, она стянула с лица дыхательную маску. Поднялась внутренняя переборка. В помещении их ожидала девочка. У нее были густые рыжие кудри. Зер Альман подумал, что ей около 10 езур. Ему не нужны были объяснения. Он уже понял, кто эта девочка. Черты лица и выражение глаз выдавали в ней дочку Юшико. Он и представить себе не мог, что у Юшико есть дочь. Зато понял смысл всех ее поступков. Теперь он узнает и остальное. Его досада быстро испарилась. Юшико и Ильяна бросились в объятия друг друга. Им не нужны были слова. Слезы катились по лицу девочки. Она плакала от счастья. Юшико обеими руками обхватила плечи дочери и нежно покачивала ее. «Ильяна, солнышко мое», — прошептала она. Прошло несколько мизур, пока женщины смогли оторваться друг от друга. «Зер Альман Джонферсон», — обратилась Ильяна к Зеру Альману, вытирая слезы и протягивая ему руку. Она улыбнулась, заметив его удивление. «Я такая же хитрая, как моя мама, а может быть и хитрее». Она послала Юшико лукавую улыбку. «Мама много мне о вас рассказывала. А ваше лицо, как бы это сказать, на протяжении вазур постоянно мелькало в рекламных роликах моего музыкального канала. Ох, я хотела сказать, я его видела. Я гонки с качелями? Точно!» Личико девочки засияло. «Теперь мы можем полететь отсюда на Леду», — сказала Юшико. «И по пути...» «Думаю, нам есть, что рассказать друг другу». Спустя 100 зуров в каюте Йошико на повесельчаке, когда Дарихитарима остался маленькой красной точкой где-то в космосе, Ильяна поинтересовалась, о чем она может рассказывать в присутствии Зера Альмана. «Ты стала бы его обманывать?» — ответила Йошико вопросом на вопрос, хотя заранее знала, что ответит ее дочь. «Нет», — энергично потрясла головой Ильяна. «Но мне пришлось бы рассказать о том, о чем мне нельзя говорить». «Тогда не рассказывай ему ничего о Моокай и Тагерте. Боюсь, мы еще не совсем избавились от этого змеиного отродья». «Ха, ты же еще не знаешь, наверняка не знаешь». С сияющими глазами Ильяна вытащила что-то из кармана брюк. Это была маленькая шкатулочка, в которой находились две чип-карты и два маленьких флакона, наполненных какой-то серебристой жидкостью. «Гражданка Аргонской Федерации Габриэла Ван Кершоу, прошу вас». С выражением крайнего изумления Йошико взяла в руки чип-карту и флакон. «Что? Что это?» «Я твоя сестра Мирита», — объяснила Ильяна. «Все совершенно законно, с подписями и печатями. И у тебя есть работа. Ты собираешь цветы Джабал на Казум четвертом». Ошеломленная Йошико рассматривала предметы, полученные от дочери. «Но из этого ничего не получится», — пролепетала она. «Я же не умею собирать цветы». Глава 32. Сектор. База облаков. Ледда. Во многих солнечных системах нападение хааков оставило поистине губительные следы. Пока массированные атаки птиц и насекомых во внутренних секторах отвлекали на себя крупные боевые соединения сообщества, Хаки появлялись где-нибудь на отдаленном участке Вселенной и нападали на беззащитные планеты и космические установки. Еще чуть-чуть, и их тактика увенчалась бы успехом. Если бы вовремя не вмешались вооруженные силы Земли, то флотилии Аргонской Федерации, патриарха Ранкара и понтифика Максимуса Паранида потерпели бы полное поражение. В результате военных действий их численность сократилась настолько, что они не могли гарантировать защиту планетарного сообщества на более или менее долгий срок. В случае нового нападения птиц и насекомых, сообщество народов неизбежно станет их жертвой. Поэтому широкая общественность все активнее требовала предзащиты. При этом выдвигались какие-то жесткие требования, в том числе и ввод в действие сингулярного оружия, которым предполагалось полностью уничтожить родную планету Хаков, если ее удастся обнаружить. Никогда до этого в истории сообщества даже не рассматривался вариант объявления ксеноцида по отношению к какому-нибудь виду. Но сейчас казалось, будто подняли голову самые отвратительные первобытные инстинкты, требующие кровной мести и искоренения целого вида. Конечно, находились и те, кто критиковал такие настроения, но их высмеивали, оскорбляли, им угрожали, на них изливали потоки самой грязной брани. Экипаж АП «Весельчака», возвращавшийся в основные секторы, почти ничего об этом не знал. Чаще всего Мартен Винтерс, регулярно слушавший все доступные новостные передачи, рассказывал им о событиях внешнеполитической жизни. Одновременно он весьма энергично изучал компьютерный архив корабля, причем в основном его интересовала история развития техники. «Нет ничего нового под солнцем», — провозгласил он на четвертую тазуру их полета. АП «Весельчак» находился в это время в сухой зоне Боронского торгового поста, чтобы пополнить запасы продовольствия и топлива. «Да? Какое солнце?» — ехидно отозвалась Ильяна. Она тоже осталась на борту, потому что ей вовсе не хотелось идти на торговую станцию, да еще такую, где нет воды. «Ха!» — Мартен Винтерс сделал широкий жест. «Все солнце! Куда бы я ни посмотрел, технология моей старушки Земли повсюду намного опережает вашу. И чем вы только занимались эту тысячу лет?» «Мы оборонялись от того, что вы тогда на нас выпустили». Мартен Винтерс неодобрительно покачал головой и снова вернулся к архивным данным. Он не видел смысла в бесполезном споре с этим упрямым ребенком. Через 6 тазур АП «Весельчак» добрался до планеты Ледда. Они приземлились глубокой ночью, шел холодный проливной дождь. Зер Альман с облегчением заметил, что на поле не толпятся представители прессы, чего он так опасался. Только 2 дрона парили в воздухе у обшивки корабля, когда открылся шлюз, и Зер Альман вступил на решетчатую площадку. Гегебалий уже ждал его. Его язык заплетался от сильного волнения, он с восторгом тряс руку шефа, что было не очень типично для теладинца. «Коллега-шеф, братец Йошико-сан, профитс, я очень рад снова видеть вас». «Я тоже, друг мой», — поблагодарил его улыбающийся Зер Альман. Он уже успел насквозь промокнуть. Его длинные до плеч волосы слиплись от дождя и падали на глаза. Он отвел их рукой. Подождал Ильяну и Йошико, которую обнял за плечи, и все вместе они спустились на летное поле. Один из 2 дронов последовал за ними, в то время как второй приблизился к шлюзу, из которого в этот момент с трудом выбирался Тибатиман-скат. Только здесь, под открытым небом, стало заметно, какой он все-таки большой. Гегебалий с уважением отступил в сторону. «Да будет благословенна трехмерность Ксаар», — произнес он нараспев, без признаков шепелявости. Тибатиман-скат не мог удержаться от того, чтобы не изобразить один из типичных театральных жестов и не поблагодарить самыми напыщенными словами. Последним АП «Весельчак» покинул Мартен Винтерс. Удивленно качая головой, он остановился рядом с Гегебалием. «Ах, какая прелесть! Еще один инопланетянин! Это ведь теладинец, я не ошибаюсь? Скажите, а где вы были 900 лет назад?» «Тш, я уже не помню», — ответил озадаченный теладинец, который в свои 26 язур был лишь ненамного старше Мартена Винтерса. Через сизуру все собрались вместе в столовой виллы Зера Альмана за круглым мраморным столом. Роботы на подвесных подошвах скользили взад и вперед, подавая исходящие паром блюда. Четыре человека, принявшие душ и сменившие одежду, и один телоденец уселись за стол, голодные и очень уставшие. Поэтому обед проходил почти в полном молчании, а из самого дальнего угла зала за ними наблюдал неподвижный Кибати Манскат, наслаждавшийся новым просторным пристанищем. Довольно скоро все разошлись по своим комнатам, пожелав друг другу спокойной ночи. После многих мазур им предстояла первая ночь в нормальных постелях с мягкими матрацами. Один паранит отправился на улицу, где и простоял до утра под дождем, устремив взгляд в небо. Дверь в комнату Ильяны бесшумно отворилась, но не успела она закрыться, как девочка проснулась. Какое-то время Ильяна лежала под одеялом, не шевелясь, и смотрела на приглушенный ночной свет, падающий в комнату с улицы, пока не узнала силуэт матери. Йошико поднесла к губам указательный палец, и дочь кивнула, медленно приподнимаясь на постели. Когда дверь за Йошико закрылась, Ильяна приказала комнатному компьютеру прибавить света. «Я так и знала», — сказала девочка. «Что знала?» «Что ты явишься среди ночи и разбудишь меня. Я знала это весь вечер». Йошико присела на краешке кровати рядом с дочерью и положила возле себя маленькую серую кожаную сумку. Она неуверенно улыбалась. Что-то было не так, и Ильяна это чувствовала. С того момента, когда они нашли друг друга 10 тазур назад, она это чувствовала. Ильяна напряженно наблюдала за тем, как мама открывает маленькую сумочку и что-то из нее достает. «Когда Тагерт показал мне это, я думала, что мне пришел конец». Йошико повернула руку и медленно раскрыла ладонь. На ней лежал анг из отполированного невидия, украшенный живым голубым драгоценным камнем. «Мой, это же...» Не находя слов от радости, Ильяна взяла амулет и начала рассматривать, будто видела его в первый раз. Через несколько сизур вмонтированный микропроектор активировался, и в воздухе показалось изображение совсем маленькой Ильяны, Йошико и Эзры Керпа. «Ты нашла его на терпентине?» «Мне дал его Тагерт. Он хотел таким образом убедить меня, что ты у него». «Но ты же ему не поверила. Это был даже не вопрос, а утверждение». Когда изображение исчезло, Ильяна снова надела цепочку на шею. Как же она была рада, что амулет нашелся. «Мы избавились от него». Правой рукой Йошика рисовала на одеяле какие-то фигуры. Она колебалась, прежде чем ответить. «Я только что получила сообщение от Нину. Моокай знает, что мы здесь, без обещанного выкупа. Тагерт уже в пути». Вот так. Эта новость должна была бы напугать Ильяну, но она только дернула плечом. За последнее время ей пришлось так много пережить, что запугать ее было уже не так легко. Она была рассержена, раздосадована, разочарована, но не испугана. «И что теперь? Опять пускаться в бега? Снова через всю Вселенную? А потом? Чеки что? Пропади оно все пропадом». Ошеломленная такой бурной реакцией дочери, Йошико отшатнулась. С каких пор Ильяна начала чертыхаться? С каких пор она так откровенно волнуется? Может быть, она, мать, выбрала неверные слова? Йошико опустила голову, и пряди длинных волос, как вуалью, закрыли ее лицо. Чтобы она не могла найти слова для ответа, такое с ней случалось очень редко. Но резкий тон дочери заставил ее подыскивать подходящие случаю слова. «И что, ты собираешься реветь?» — уставилась на нее девочка. «Тебе не хватает твоих таблеток? Разве ты забыла, что без таблеток я ничтожная хладнокровная ведьма, которая никогда не плачет? Тогда посмотри на меня, мама!» Йошико отвела волосы с лица и взглянула прямо в глаза дочери. К своему удивлению, она увидела в глазах девочки улыбку. «Ты же всегда называешь меня Йошико. С чего это вдруг, мама? Откуда такие перемены?» «Потому что я невероятно зла на тебя». «Ты думаешь, что вполне достаточно сказать мне правду? Эй, Тагерт все еще идет по нашему следу, хи-хи». «И думаешь, все в порядке?» «Но ничего не в порядке». «Знаю». Я скиталась по всему сообществу. Едва уцелела при нападении на мародер. Я стояла за стойкой бара у Теладинца. Мою подругу Сузон, ее... Ильяна запнулась, проглотила комок в горле и продолжала, повысив голос. «Я была на Хеве, в МКЦК. И на Фиджи. На Фиджи!» «Знаю». Йошика уже знала о приключениях Ильяны. Знала, где та побывала, что она пережила. Знала и то, что на Фиджи девочка даже видела Силью Нехла, свою родную тетю. «Конечно, я это знаю», — еще раз сказала она, — «и горжусь тобой». «Вот как! А может быть, ты знаешь и то, сколько мне езур? Тебе кто-нибудь сказал об этом, мама? Мне 9,5 езур! Что ты делала, когда тебе было 9,5?» Выражение лица Ильяны стало жестким, но она уже не могла остановиться. Йошико молчала, не находя слов. Такой она еще никогда Ильяна не видела. «Я давно знаю, что ты делала в моем возрасте. Я знаю все твои истории, но я такого не хочу. Я не такая, как ты. И никогда, слышишь, никогда такой не стану». «Да, к счастью». «Я горы свернула, чтобы мы могли начать на Казуме новую, спокойную жизнь с новыми именами. А что ты мне сказала?» «Это невозможно. Я же не умею собирать цветы». «Замечательно». Ильяна вдруг замолчала. Казалось, только теперь до нее дошли слова Йошико. «К счастью? Скажи-ка мне, мама, Йошико, а зачем ты вообще сюда прилетела? Ведь не только ради амулета. Ты хочешь сбежать вместе со мной, да?» «Может быть. Ты полетишь со мной?» «О, земля!» — вздохнула Ильяна. «Конечно, да. Конечно, полечу. Кто-то же должен за тобой присматривать, раз уж ты не позволяешь это делать Зеру Альману. Он тебе нравится?» «Пожалуй, он самый симпатичный парень из всех, кто за тобой когда-либо волочился, Йошико». Йошико не могла не засмеяться. Услышать такое от собственной дочери удается не каждой матери. Ну, после Эзры их было не так уж и много. Ильяна подкинула к себе одеяло, на котором сидела Йошико. «Ну, парочка все же была», — сказала она лукаво. Постепенно она начала успокаиваться. «И все были бандитами». Какую-то сизуру мать и дочь смотрели друг на друга, потом Йошико прыснула, обе, не сдержавшись, безудержно расхохотались и не могли остановиться несколько мизур. «А знаешь, я ведь уже почти 2 мазуры не принимаю таблеток», — с трудом произнесла Йошико, вытирая рукавом выступившие на глазах слезы. «Честно?» «Хай! Но есть кое-что, что я хотела бы принять». «И что же это?» — скептически уточнила Ильяна. Йошико улыбнулась. «У тебя с собой те идентификационные флаконы с МКЦК?» Ильяна резко села в постели. Ее лицо побледнело. «Ты имеешь в виду...» «Конечно, Габриэлу Ванкершоу. А ты моя сестра Мерита. Моя маленькая сестра». Ильяна торопливо вскочила с постели и вытащила флаконы с серебристой жидкостью, полученные в иммиграционном бюро на МКЦК. Дрожащей рукой она протянула матери флакон, на котором было выгравировано имя Габриэла Ванкершоу. «Выпить или уколоться?» — спросила Ильяна. «Орел или решка?» — хихикнула Йошико. «Очень остроумно». Ильяна открутила крышку флакона, подняла рукав пижамы и поднесла тонкую иглу к правому предплечью. «Но сначала ты». Йошико не колебалась. Жидкость всосалась в ее руку. Теперь она распределится по всему телу, проникнет в каждую клетку и удостоверит на все времена ее новый ДНК. Ильяна последовала примеру матери. «Теперь нам нужно избавиться от Тагерта и неузнанными улететь на Казум 4. И я даже знаю, как мы это сделаем». Йошико совершенно спокойно опустила закатанный рукав. Она взяла чип-карту Ильяны и запихала пустые флаконы в серую сумочку, где уже лежал блестящий черный шар. «Говоришь, сборщицы? А ты вообще-то знала, что я просто обожаю цветы Джабала?» Глава 33. Земля вибрировала от далекого рокота. Зер Альман проснулся, лежа на животе, в своей постели. Сколько он спал? Еще темно или уже рассвело? Что его разбудило? Ему понадобилось несколько сезор, чтобы сориентироваться в ситуации. «Прозрачное окно», — пробормотал он и повернулся на бок. Робот-мажордом моментально снял с окна затемнение, но оказалось, что за ним все еще глубокая ночь. Значит, он спал совсем недолго. Зер Альман увидел, что в саду за виллой возвышается расплывчатый силуэт Тибати Манската. Паранит по-прежнему стоял неподвижно, устремив взгляд в небо, откуда, кстати, уже не падал дождь. Светлое пятно проползло по полу, потом перебралось на стену и, наконец, на потолок. Вдали медленно затихал рокот двигателей. Зер Альман взглянул на индикатор времени на инфобраслете. На этой стороне Ледды было всего несколько посадочных площадок, и те, которые находились поблизости от виллы, принадлежали КНДД. Насколько он помнил, в это время не должно было быть ни посадок, ни стартов. Ощущая неясную тревогу, Зер Альман выбрался из постели. «Свет!» — приказал он и прищурился, когда робот-мажордом исполнил его желание. Постепенно он начал прозревать. Он быстро шел по коридору, а навстречу ему уже спешил Дегибалий. «Тш, шеф! Кто-то получил допуск к АП-весельчаку. Коллега Ферзан из службы безопасности уже поставлен в известность». Зер Альман коротко кивнул. У двери комнаты для гостей, где Гегибалий разместил Юшика в соответствии с ее просьбой, он резко остановился. Стучать не было необходимости. Робот-мажордом по его приказу отворил дверь. Так он и думал. Комната была пуста, постель даже не смята. «Гегибалий, немедленно отзовите Джея Ферзана», — приказал Зер Альман. Телоденец удивленно фыркнул, но активировал свой инфобраслет и передал приказ шефу службы безопасности. Комната Ильяны тоже была пуста, но постель была разобрана. Зер Альман выругался, вложив в ругательство всю свою злость. Как это типично для Ешика, как это на нее похоже. Такой он ее и знал, всегда полный сюрпризов. Вот только на этот раз ее сюрпризы были не так невинны и жизнерадостны, как в детстве. «Она украла мой корабль», — воскликнул Зер Альман в ярости и стукнул кулаком по стене. «Один из моих кораблей!» — тут же поправился он и потер ушибленную руку. «Так мне не нужно ставить в известность службу безопасности и полицию, коллега, шеф!» Разбуженный топотом в коридоре, из своей комнаты выбежал Мартен Винтерс. «Что случилось?» «Ни в коем случае!» — повернулся Зер Альман к Гегибалию, полностью игнорируя вопрос землянина. «Я сам полечу за ней! Есть ли какой-нибудь корабль, готовый к старту?» Гегибалий повернул лапы ладонями вверх, так что стали видны рудиментарные плавательные перепонки. «Я могу вызвать АП «Небесный» с четвертого завода, но, к сожалению, на нем нет двигателей системы КМДД». «Ну что ж», — вздохнул Зер Альман, — «это все-таки лучше, чем ничего». Прошла битая стазура, пока космический корабль, управляемый автопилотом, приземлился на летной полосе. Едва поднялась переборка, как Зер Альман рванулся на центральный пост управления, бросился в кресло пилота и взялся за рукояти ручного управления. Хоть этот корабль и не располагал двигателями системы КМДД, Зер Альман дал такой мощный старт, что его вжало в кресло, а компенсаторы испуганно взвыли. Выйдя на орбиту, Зер Альман сразу же проверил показания гравидара. К счастью, в данный момент обнаружилось только два космических корабля. Спустя две вазуры после сметающего все на пути нападения хааков, большинство торговцев и частных лиц предпочитали совершать полеты как можно реже. Поэтому довольно скоро рядом с неясным изображением на внешнем краю сектора гравидар обнаружил объект с кодом опознавания AM3JW-25. Спустя еще полсезуры вместо закодированного идентификационного номера можно было разглядеть название корабля АП «Весельчак». Когда спустя несколько мизур АП «Весельчак» прошел через стартовые ворота, ведущие в сектор «Рудный пояс», Зер Альман снова чертыхнулся. В сумме у Йошика была фора почти полторы стазуры, а именно столько времени ему понадобится, чтобы долететь до ворот. Потому что совершенно исправные стандартные двигатели АП «Весельчака» по всем параметрам были равны двигателям АП «Небесный». Следовательно, догнать корабль с Йошико было практически невозможно. Но он не собирался отказываться от своей попытки. Если понадобится, он будет следовать за Йошико до тех пор, пока не закончится топливо. Все будет зависеть от того, кто из них сэкономит больше драгоценной отбрасываемой массы. На лице пилота появилась хмурая усмешка. «А уж если я что-то действительно могу, так именно это», — пробормотал он. Полторы стазуры полета до ворот, ведущих в рудный пояс, Зер Альман провел в попытках передать Йошико сообщение с просьбой вернуться и не убегать от него. Он убеждал ее в том, что все наладится, и выяснится, что она должна еще раз все обдумать ради себя, ради Ильяны и ради него. Примерно за Сизуру до прохождения ворот он отправил с коммуникационным шмелем-дроном видеосообщение на АП-весельчак. Крохотный прибор с быстротой молнии исчез из поля зрения медлительного гравидара и спустя уже несколько мизур проследовал за АП-весельчаком через стартовые ворота. Зер Альман вздохнул и решил набраться терпения. Ничто не могло сравниться с возможностями системы «вещество/антивещество», имевшейся на таких приборах, как коммуникационные шмели. Даже двигатели системы КМДД. Попав в сектор «рудный пояс», Зер Альман с удивлением заметил, что расстояние между ним и АП-весельчаком сократилось почти вдвое. Вместо 1,5 стазур корабль Йошику находился на расстоянии чуть меньше 1 стазуры. Компьютерная проекция ее курса говорила о том, что она, вероятно, сделала остановку на свободной аргонской торговой станции этого сектора. Что ей там могло понадобиться? Может быть, она пополняла запасы топлива? Действительно, гравидар однозначно указывал на то, что масса АП-весельчака увеличилась. Теперь Зер Альман рассердился на себя за то, что послал ей сообщение. Может быть, она не стала бы так торопиться, если бы не зная, что он следует за ней по пятам. «Стоп!» — воскликнул он. Ему в голову пришло кое-что существенное. После того, как АП-весельчак дозаправился, его масса стала значительно больше массы его корабля, ведь у нее на борту были еще и двигатели системы КМДД. В соответствии с законами физики, теперь это давало ему некоторые преимущества. Если у него не закончится отбрасываемая масса, он, возможно, успеет ее догнать. По его расчетам, для этого понадобится почти 2 тазуры, и ему придется лететь вслед за АП-весельчаком еще через 3 следующих сектора. «Потрясающе!» — простонал Зер Альман. «Ёж, я говорю совершенно серьезно!» — сказал он, обращаясь к пустому кокпиту. «Вернись ко мне, и мы никогда больше не будем об этом говорить!» Но у Йошико были другие планы. Через несколько мизур от нее пришел коммуникационный шмель с сообщением, которое Зер Альман просмотрел сразу же, как только оно поступило. Над консолью вспыхнуло большое видеополе. В поврежденном кокпите АП-весельчака сидели Йошико и Ильяна, обе в космических костюмах, но без шлемов. «Ты не знаешь всего обо мне, Зер», — сказала Йошико с улыбкой, в которой впервые отразилось некоторое сожаление. «Я Яки. Именно они подобрали меня тогда в космосе, уже почти мертвую. Это они меня вырастили, а не семья на Луне Ринго. От Яки никто не может уйти, хотя я пыталась. За мной гонятся очень могущественные силы. И Зер», — она грустно улыбнулась, — «они уничтожают все, что стоит у них на пути. Если им будет мешать твоя фирма, они ее уничтожат. Я слишком долго подвергала тебя этой опасности». «Яки?» Зер Альман нахмурился. «Йошико, Яки?» Он недоверчиво покачал головой. «Да как же это могло быть?» «Я не знаю, люблю ли я тебя, Зер, но ты отличный парень. И если мы сейчас убегаем, то мы убегаем не от тебя, а ради тебя. Не пытайся догнать нас. Я знаю гораздо больше трюков, чем ты. Прощай навсегда, ты, хромой Аргну». Йошико сделал рукой какое-то движение, очевидно, чтобы завершить сообщение, но ей помешала Ильяна. «Еще одну сизуру!» — воскликнула она. «Дому аригато, мистер Джонферсон-сан. Дому за то, что вернула мне мою маму. Не знаю, что вы с ней сделали, но она стала как новенькая. Правда, правда». По лицу Ильяны скользнула легкая улыбка. Она подошла поближе к монитору и тихо сказала. «Я знаю то, чего не знает она. Она вас любит. Ах да, не нужно лететь за нами. Мы знаем гораздо больше трюков, чем вы. Прощайте». Этими словами запись окончилась. Видеополе потемнело и вскоре отключилось. Зер Альман тут же попытался снова наладить связь с АП-весельчак. Но несмотря на то, что между кораблями было небольшое расстояние, он не дождался ответа. Он послал еще одного шмеля. Безрезультатно. Тогда он попытался выжать из своих двигателей максимум возможного и даже чуть-чуть больше. В его голове еще долго звучали слова Ильяны. «Она вас любит». «Прибываем к сектору Родина Света», — доложил бортовой компьютер через несколько стазур. В спешке Зер Альман забыл отключить голосовые функции компьютера. Недалеко величественно проплыла охренная газовая планета Разнар. Невооруженным глазом уже можно было разглядеть неровную поверхность ее луны Пейнот. И алгоритмическое оптическое устройство обнаружило стартовые ворота, ведущие в главный сектор Аргонской Федерации — Варгон Прайм. Как всегда после прохождения ворот, Гравидару понадобилось несколько сезур для перекалибровки. Когда на нем снова появилось изображение, Зер Альман вздрогнул. АП-весельчак только что поднялся из гравитационного кратера Пейнода. Похоже, Йошика проделала с кораблем знаменитый экстремальный маневр качелей, да еще такой, который по сложности намного превосходил недавно поставленный им рекорд в районе Вантеры и Юнипы. Сначала он решил, что она это сделала для того, чтобы оторваться от него, но потом обнаружил, что АП-весельчак не один. Следуя на некотором расстоянии за ним, этот маневр совершил и вооруженный до зубов боевой корабль класса МЗ. Может быть, он сделал это осторожнее и медленнее, но, имея на борту более мощные двигатели, неуклонно приближался к АП-весельчак. «Нет!» — закричал Зер Альтман, когда боевой корабль выпустил целую тучу снарядов, которые на большой скорости приближались к кораблю Йошико. «Управляемые ракеты!» Это были управляемые ракеты, и он не мог ничего, абсолютно ничего сделать, чтобы помочь Йошико, любви всей своей жизни. Парализованный ужасом, он был вынужден следить на экране гравидара, как снаряды догоняли АП-весельчак. Он хотел отвернуться, не чувствуя в себе сил наблюдать за гибелью Йошико, но не мог даже повернуть голову или выключить гравидар. Спустя 70 сезур далеко впереди расцвел ядерный цветок, нашедший свой конец уже в событийном горизонте стартовых ворот. Глава 34. «Пора прощаться», — прошептала Йошико хриплым голосом и выпустила рукояти ручного управления. Она несколько раз сжала руки в кулак, чтобы размять затекшие пальцы. Он снова был здесь. Знакомый ледяной узел страха в области солнечного сплетения. Но она знала, что он и на этот раз не помешает ей совершить то, что она задумала. То, что было необходимо сделать. Всю ее жизнь это двойственное отношение к страху было ее судьбой и ее проклятием. Теперь оно либо спасет ее раз и навсегда, либо отправит безвозвратно в забвение. Либо и то, и другое. Йошико недовольно проворчала что-то, когда перчатки, которые она так и не сняла, помешали ей расстегнуть ремни безопасности. Она торопливо теребила ремни, пока они, наконец, не поддались. Освободившись, Йошико отъехала в кресле пилота немного назад. Она попыталась встать и ощутила боль в суставах. Одним жестом она активировала звуковой модуль бортового компьютера, находившегося над полем ввода, и невольно вздрогнула, когда в мембране шлемофона раздался незнакомый женский голос компьютера. «Джагит система /12. Готово. Сообщение о повреждении...» «Стоп!» — воскликнула Йошико, которая как раз в этот момент стукнула кулаком по открывающему устройству переборки коктейта. «Время до попадания ракет. Каждые 3 сезуры. Начали!» 61 сезура. Переборка наполовину открылась. Йошико про себя поблагодарила неведомые ей силы за то, что она вообще могла двигаться. Она протиснулась в образовавшуюся щель и оказалась на средней палубе АП-весельчака. Как и повсюду на борту корабля, здесь царил частичный вакуум. Аварийное освещение мерцало, как свеча на ветру. 58 сезур. До вогнутого пассажирского шлюза из полупрозрачного полидиамандоида нужно было пройти всего несколько маленьких шажков. Когда Йошико стояла в стеклянной камере и нервно ожидала, пока закроется внутренняя переборка и откроется внешняя, ее взгляд упал на проход, связывающий среднюю палубу с каютами и машинным отделением. 55 сезур. Место в среднем отсеке АП-весельчака, куда не так давно попал обломок, выглядело просто ужасно. Оно было деформировано, покрыто копотью и кое-как залатано. Если бы защитные щиты вышли из строя еще раньше, то... «Чикишо!» Как удар тока ее пронзила мысль. Во время остановки на торговой станции сектора «Рубный пояс» отдавая Ильяне черный шарт и батиман скатта, она забыла что-то важное, что обязательно должна была дать дочери с собой в дорогу. Это что-то лежало в ящике ее каюты. 52 сезуры. «Мой скоб!» — задыхаясь, воскликнула Йошико. И в этот момент внешняя переборка полностью поднялась, открыв вид на пустой космос. Несмотря на большую скорость корабля, звезды в глубине космоса выглядели совершенно неподвижными. Не раздумывая, Йошико вцепилась в один из поручней внешней переборки и задействовала устройство аварийного торможения, которое открывало одновременно как внешнюю, так и внутреннюю переборки. Остававшийся в корабле воздух тонкой струйкой пролетел мимо нее и превратился в космическом пространстве в красивый белый снег. 49 сезур. Внутренняя переборка еще не успела полностью подеяться, как Йошико уже протиснулась через нее и помчалась по проходу. При каждом ее шаге тяжелые космические сапоги так сильно стучали по серому полу, что у нее отдавалось в голове. Йошико задыхалась от напряжения. Если считать в кредитах, то старый тригравископ не стоил ничего. Для нее же он был единственным ценным предметом, а точнее, последним личным предметом, которым у нее еще оставался. Он связывал ее с детством, подтверждал истинность ее воспоминаний, как плохих, так и хороших. Это было ее самоутверждение, источник ее сущности. Он был ей нужен, она ни за что не могла допустить, чтобы он был уничтожен. 46 сезур. Пропади ты пропадом, что ж ты меня нервируешь? Пусть будет каждые 10 мезур, мне и этого хватит, проорала она в ярости в шлемофон. Йошико промчалась мимо открытой переборки каюты Зера Альмана, даже не посмотрев в ее сторону. Следующая — ее каюта. Она чуть не споткнулась о полуметрового робота-ремонтника, лежавшего посреди прохода, разбитого и искалеченного. Его захваты еще слепо и бесцельно продолжали вздрагивать. Она успела вовремя притормозить и осторожно перешагнула через него. Ее взгляд, две тазуры, растерянно скользил по царившей здесь разрухе в результате удара обломка. Остальное добавили компенсаторы, отказавшие во время ее лихого маневра, когда все, что не было намертво закреплено, разбросало в разные стороны. Скамейки, табуреты, мелкие приборы — валялись по углам крохотной каюты. Йошико взяла себя в руки. Все это неважно. 35 сезур. Осколки хрустели под ее сапогами, когда она подошла к шкафу и открыла верхнюю дверцу. Тригравископ, завернутый в наволочку, лежал там, куда она его запрятала несколько вазур назад. Грязный футляр, в котором находился прибор, выглядел неповрежденным, но цел ли сам прибор, по внешнему виду нельзя было определить. Да это и не имело значения. Йошико прижала прибор к груди и повернулась, чтобы уйти, даже не оглянувшись на каюту, где провела последние две мазуры. Она побежала назад к средней палубе. Звезды по-прежнему неподвижно стояли над открытым шлюзом так, будто АП-весельчак за это время не сдвинулся с места. Женщина подошла ближе к внешней переборке и оглянулась, ощутив непонятное беспокойство. 25 сезур. Она нигде не видела управляемых ракет, преследовавших ее корабль. Вероятно, фюзеляж АП-весельчака заслонял от нее то, что происходило позади корабля. Не видела Йошико и Разнары Пейнот. Но далеко-далеко светило солнце этой системы, похожее на маленькую белую точку. Оно заставило Йошико прищуриться. Она подошла еще ближе к переборке, пока ощущение опасности не стало совершенно невыносимым. У Йошико подступил комок к горлу. Только теперь, в момент, когда она смотрела в звездную пропасть, она по-настоящему осознала всю рискованность и опасность своего намерения. Неужели она действительно собирается прыгнуть в космос еще раз, с тригравископом в руке и защищенная только космическим костюмом? Она покачала головой, не веря в это. Ильяна была абсолютно права. Ее мать была сумасшедшей. Она окончательно рехнулась. Не прошло и трех мазур с тех пор, как она проделала нечто подобное и выжила. Тогда удача была на ее стороне, но так не может быть всегда. Неужели она решилась бросить ей вызов? «Нет», — прошептала Йошико, крепко прижала обеими руками тригравископ к животу и подождала следующего сообщения компьютера. 15 сезур. Изо всех сил Юшика оттолкнулась и полетела в черную пустоту. На какое-то мгновение тень от АП-весельчака застыла над ней, потом мимо нее пронеслось яркое пламя, вырывающееся из главного двигателя. Корабль удалялся, резко набирая скорость. Юшика осталась совершенно одна, в подавляющей тишине ночи, без начала и конца. Через несколько мгновений корабль уже напоминал яркий хвост кометы, направляющийся к маленькому серебристому обручу. Далеко позади Юшико в небе висел только Разнар, величественный и грязно-коричневый. Ни Пейнада, ни космолета Зиндира не было видно. «Пять сезур!» — раздался бестелесный голос бортового компьютера в наушниках шлемофона. От напряжения Юшико с трудом дышала, а ее космический костюм совершал один кувырок за другим. А потом она увидела ракеты, которыми выстрелил в нее Зиндирт Грт 70 сезур назад. Она не видела самих ракет, а только раскинувшуюся веером группу бело-голубых всплесков двигателей. Это напоминало стаю голодных волков, вышедших на охоту в космосе. И только в последний момент стало ясно, что ракеты пролетят мимо нее на расстоянии примерно несколько десятков километров, так как они все еще преследовали ставший почти невидимым АП-весельчак. Наконец, ракеты со злым шипением пронеслись мимо нее и превратились в далекие световые копья, такие же, как тот корабль, за которым они гнались. Яркое остроконечное пламя ослепило Юшика. Оно казалось призрачным в своей бесшумности и насыщенным, несмотря на расстояние. Она зажмурилась. Молния взрыва исчезла так же быстро, как и появилась. Ее поглотил событийный горизонт, через который корабль падал в момент взрыва. Спустя почти три мизуры Юшика смогла более или менее ясно видеть и увидела, что космос вокруг нее был мирным и спокойным, как всегда. И только ее сердце никак не могло успокоиться. Оно оглушительно билось, и боль проникала, казалось, во все тело. Но где же был Эмза Зиндира Дгрта? «Успокойся, дорогая», — уговаривала она сама себя. Она ведь какое-то время не могла ничего видеть. В это время Зиндир наверняка следовал за пылающим корпусом АП-весельчака через стартовые ворота в сектор Аргон Прайм, чтобы там удостовериться в ее гибели. И почти наверняка он в этот момент сделал левой рукой жест победы, и весь экипаж поздравлял его с этой победой. Где-то очень далеко от строя кораблей отделилась крохотная звездочка и начала описывать широкую дугу. Юшико следила за приближением этой искорки, затаив дыхание. Вцепившись в футляр тригравископа, как утопающий цепляется за спасательный крут, и продолжая совершать один кувырок за другим. «Ядмантрат, Тагерт!» — пробормотала она. Эпилог. Огромный черный диск планеты висел над Теладинским транспортным кораблем класса «Тукан», который медленно выходил на нужную орбиту. У полукруглого иллюминатора, через который можно было видеть бесконечность космоса, стояла стройная женщина с мягким пушком на голове вместо длинных светлых волос. Тонкие классические черты ее лица были красивыми. Светло-голубые глаза смотрели куда-то вдаль, а не на огромное колесо кольцевой станции с его тоненькими спицами, которое медленно выплывало из ночной тени планеты. «Эй! Глядя на твою прическу, хочется плакать! Сестричка!» Глаза и мысли женщины постепенно возвращались в настоящее. Она широко улыбнулась. Рядом с нею стояла прелестная девочка не старше 9 язур, с длинными до плеч темно-рыжими кудрями и изящными чертами лица, так что без труда можно было определить, что они близкие родственницы. «Ой, кто бы говорил? Ты взгляни на себя. Кто из нас жалко выглядит, это еще вопрос». Женщина начала разглаживать смятую куртку девочки. Девочка, забавляясь, отступила на пару шагов. «Ну нет, ты ведешь себя прямо как мать». «Ах ты!» Плавным движением женщина ухватила обеими руками воротник куртки девочки и крепко прижала ее к себе. «Не зарывайся, малышка», — прошептала она на ушко шалунье. «Ты разобьешь мне сердце», — прибавила она полушутя, полусерьезно. «Ты этого хочешь?» И по-приятельски шлепнула младшую. «А, сестричка, куда летим дальше?» «Казум четвертый», — мгновенно прозвучал ответ. «Там очень красиво, честное слово». Как будто для того, чтобы подчеркнуть правдивость этих слов, На далеком горизонте темной планеты над кораблем показалось первое, еще слабое сияние. Теплые лучи оранжевого солнца робко пробивали себе путь, и скоро ночной диск Казумы-4 превратился в великолепный изумрудно-зеленый океан с двумя золотыми посадочными массивами в центре. Орбитальная станция, невесомая и похожая на огромную игрушку, показалась в свете наступающего утра. Уже можно было различить отдельные окна и свободные пространства во вращающейся в противоположном направлении стыковочной карусели ступицы колеса, одно из которых было зарезервировано для тукана. «Значит, я стану сборщицей», — тихо сказала женщина, больше самой себе, чем девочке. Она снова глянула в иллюминатор и непроизвольно схватилась за рейлинг, проходящий под ним, когда космический корабль совершил полный оборот вокруг своей оси и снова притормозил. Благодаря компенсаторам на борту корабля это невозможно было почувствовать, но она явно ощутила знакомое состояние. В это время станция, находящаяся под ними, включила векторные голограммы, которые, как два ряда мерцающих зеленых огоньков, обозначили направление для захода на посадку. «Не навсегда», — ответила через какое-то время девочка. «Но на какое-то время точно. Может быть, две язуры, а может быть и три. В любом случае, я уже буду совершеннолетней. А потом мы станем изыскателями. На своем собственном корабле. Что скажешь?» Женщина удивленно уставилась на девочку, как будто впервые ее видела. «Думаешь, тебе это понравится? Не знала, что в тебе есть дух авантюризма». «Конечно», — с широкой улыбкой ответила девочка. «Ты далеко не все обо мне знаешь. Тебе придется заново узнавать меня. Я уже не та маленькая девочка, какой была три мазуры назад». Обе рассмеялись. «Пойдем, нужно забрать нашу ручную кладь, чтобы быстрее управиться потом», — предложила девочка. Спустя мизуру тукан состыковался с орбитальной станцией, и обе женщины первыми покинули корабль. Было довольно сложно убедить Теладинца на таможне, что тяжелый черный шар в багаже — всего-навсего пресс-папье. Основная сложность состояла в том, что Теладинец не знал, что такое письмо. В конце концов, таможенник дал добро, и вскоре женщины уже заняли места в посадочном модуле. «Взгляни-ка!» — воскликнула девочка и указала на голографический экран в центральном проходе. Женщина со светлым пучком волос на голове на мгновение задержала взгляд на плотных облаках, проплывавших под модулем и грозящих превратиться в тучи. Потом посмотрела на экран. Как и следовало ожидать от Теладинского модуля, шла передача о новостях экономики. Теладинец с мелкими чешуйками и глазами, похожими на пылающие угли, комментировал события, связанные со сменой руководства на известной фирме, которые всколыхнули самые широкие теладинские экономические круги. На заднем плане красовался фирменный логотип космической мобильной дивизии Джонферсона. Условия, на которых основатель КМДД Зер Альман Джонферсон передал управление фирмой своему бывшему ассистенту Имирадию Йобазелию Гигибалию IV, до сих пор не выяснены. Одно не подлежит сомнению. Изготовление и поставка космического корабля с двигателями системы КМДД самому Джонферсону являлись одним из условий договора. Зер Альман Джонферсон уже улетел на этой модели, подсоединенной к ведущей системе телекоммуникаций, в неизвестном направлении. К этому времени стало также известно, что фирма КМДД получила крупный заказ на двигатели системы КМДД, количество пока не уточняется, от ПТОНП, первой теладинской организации «Нет профиту», и Зимада Сибазомус Напилий IV, исполняющий обязанности управляющего ПТОНП, сказал по поводу этого выгодного соглашения следующее. Женщина отвернулась от голографического экрана и снова стала смотреть в окно. За это время модуль пролетел сквозь толстый и плотный облачный слой, и кое-где внизу уже можно было увидеть, как сверкает поверхность океана. Скоро покажется Земля. «Могу поспорить, что он снова отправится искать хэштег IFAA», сказала она после долгого молчания, обращаясь к девочке, которая отчаянно потрясла кудрями, не соглашаясь с ней. «Зер Альман? Поверь мне, он вовсе не собирается искать корабль с ЦП. Он ищет кое-что, вернее, кое-кого еще, а если еще точнее, то... тебя». И снова на некоторое время обе замолчали. «Ты думаешь, он отказался от своей фирмы только ради того, чтобы найти меня? Но он же, наверное, считает, что мы погибли. А почему ты усмехаешься? Я не усмехаюсь. Я реву. Пропади оно все пропадом. Ильяна обняла мать за плечи и прижала к себе. Мы можем иметь все, что захотим. Все. Мы свободны. Йошико Нехла кивнула. Впереди показались гигантские субтропические папоротники. «Да, свободны», — пробормотала она и вытерла рукавом глаза. Теперь она улыбалась. «Мы приземлились. Пойдем, пора на выход. Мне не терпится спустя 15 язур вдохнуть воздух свободы».